«Ложись!» — проревел за моей спиной. «Медверок, что ли?» — заговорил человечьим голосом. Пронеслось у меня в голове, пока я послушно летел носом в изорванную берцами окровавленную траву. Когда в безвыходной ситуации тебе командуют «ложись», то разумнее подчиниться, чем выяснять кто, да что, да зачем. Может быть, только хуже. Тем более, что через несколько секунд все равно пришлось бы так или иначе валяться на земле. Впереди грохнуло, и сильно, после чего сразу раздались крики ярости и боли, с близкого расстояния слышные отменно даже из-под бронированных шлемов. В следующее мгновение я был уже в положении стрельба с колена и, меняя магазин своего АК, быстренько оценивал боевую обстановку. Обстановка явно поменялась к лучшему. Двое монолитовцев валялись на земле, словно большие куклы, на которых малолетний хозяин решил испытать действие перфоратора и при этом вошел во вкус процесса. Остальные нападающие, побросав щиты и дубинки, экстренно перебрасывали со спины в руки российские валы и немецкие автоматические винтовки Heckler & Koch ГВР-36. В ближнем бою, что первое, что второе, оружие фатальное. Но у нас со Шрамом было преимущество примерно в секунду. Как раз для того, чтобы выпустить фактически в упор по короткой очереди и вновь рухнуть на живот под прикрытие толстенного бревна, подчиняясь громовому «Ложись, мля!» вновь прозвучавшему за спиной. Впереди грохнуло вторично. Я не стал дожидаться повторных эпитетов в свой адрес и остался лежать на месте, при этом даже ухитрившись обернуться. Интересно же, даже в минуту смертельной опасности, кто это тебе помогает столь своевременно, одновременно по-отечески обкладывая матом? Вот уж чего не ожидал увидеть. На фоне слабо переливающейся стены аномалий стояли две фигуры. Меченый с гранатометом ГМ-94 в руках и незнакомый седобородый мужик, словно сошедший с партизанского плаката времен Второй мировой. В кирзачах, советском офицерском тулупе, из-под ворота которого выглядывала выцветшая десантная тельняшка и аккуратные ушанки, лихо сдвинутые на затылок. Дополняла образ винтовка, при виде которой я автоматически почувствовал уважение к ее хозяину. В руках колоритный партизан держал знаменитую «Мосинку» — оружие с более чем столетней историей, до сих пор применяющееся в спецподразделениях снайперами высокого класса для ювелирной работы. На винтовке был установлен прицел ПУ — старый и надежный, как сама винтовка, к которой скорее для лучшего баланса, нежели для боевого применения, был прикреплен полуметровый игольчатый штык. С «Мосинкой» бородач обращался весьма ловко. Я глазом не успел моргнуть, как он, произведя 3 выстрела подряд, ушел в кувырок. Не иначе кто-то из монолитовцев взял его на прицел. Меченый тоже распластался на земле, выпустив последнюю гранату, пролетевшую над нашими головами. Так, теперь моя очередь, во всех смыслах. Я вывернулся из-за бревна и выпустил остаток магазина в бронированный шлем, нависший уже практически над нашим укрытием. Монолитовец, вскинув вал, готовился одним росчерком своей смертоносной машинки решить все проблемы. Не получилась у него задумка. Никакая современная тактическая защита пехотинца не спасет от выстрела из АК с расстояния в 1.5 метра. Шлем экзоскелета вместе с черепом раскололись, словно скорлупа одного ореха, выплеснув наружу коктейль из крови и мозгов. Последний ходячий экзоскелет Шрам расстрелял в затылок. Монолитовец, спасаясь, со всех ног бежал обратно к грузовику, но пуля, как всегда, оказалась быстрее. «Вовремя вы», — сказал наемник, опуская винторез и поворачиваясь лицом к спасителям. «Еще б совсем чуть-чуть, и было бы у монолита не на 10 бойцов меньше, а на 2 больше». «Эх, молодо-зелено», — покачал головой партизан, забрасывая за плечо Мосинку. «Так и норовят сами себя на 0 помножить». «Чего ты в аномальный карман-то полез?» «Так не увидел в темноте», — пробормотал Шрам, явно пристыженный. «И детектор аномалий». «Совсем про осторожность забыли с вашими детекторами», — проворчал Седобородый. «Хорошо, что у меня в сторожке аж 4 приемника на разные волны настроены. Поймал сообщение от этой монолитовской погони, что у старой красницы их грузовик расстреляли, и теперь к деревне отряд карателей выдвигается. А то было бы вам небо в алмазах». «Это точно», — кивнул я, отмечая про себя. Шрам разговаривал с хозяином антикварного оружия, как со старым знакомым, но в то же время настороженно посматривал на Меченого. Так глядят на опасную бойцовскую собаку, не провоцируя, но в то же время готовясь отразить нападение. Меченый же наемника явно не узнавал, бинтуя руку, которую слегка зацепила вражья пуля. Затянув зубами марлевый узелок, он кивнул мне, перепрыгнул через бревно, подобрал вал убитого монолитовца и принялся рассматривать автомат на предмет повреждений. «Кому что надо, оружие там или патроны, собирайте по-быстрому и ходу», — скомандовал Седобородый. «А то чует мое сердце, скоро здесь не грузовик с карателями будет, а кое-что похуже». «Думаешь, накроют сектор чем-нибудь типа града?» — предположил Шрам. «У них и поновее кое-что есть», — ответил партизан. «Потому лучше поторопиться». Натовские патроны к винтовке Heckler & Koch Gewehr 36, как и дефицитные СП-6 к валу, мне пока были без надобности. Потому, пока Меченый со Шрамом пополняли боезапас, я успел перекинуться с колоритным местным жителем парой словечек. «Звать-то тебя как, отец?» — поинтересовался я. «Лесником все зовут», — степенно отозвался мой собеседник, доставая из серебряного портсигара сигарету без фильтра и прикуривая от самодельной зажигалки, сработанной из гильзы. Вопреки моему ожиданию, в воздухе запахло не самосадом, а термоядерными верблюжьими сигаретами, которыми дядя Сэм снабжает своих военных. «Слушай, а как вы через карман-то прошли?» — озвучил я мучивший меня вопрос. «Сам я некоторые аномалии и без детектора чуял, что есть нормальный сталкерский навык, в той или иной степени присутствовавший у многих обитателей зоны. Но в данном случае мое чутье подсказывало лишь одно — перед нами смерть стопроцентная, без вариантов». «Он провел», — сказал лесник, показывая на тройной контейнер, висящий у него на поясе. «Он многое может». Словно отзываясь на прикосновение морщинистой руки, освинцованный бокс вдруг озарился изнутри легким золотистым свечением, что было в принципе невозможно. Никакое известное излучение не в силах проникнуть сквозь тройную защиту специальных контейнеров, разработанных для переноски наиболее опасных радиоактивных артефактов. Но факты — вещь упрямая. В зоне возможно всякое, на то она и зона. И если я не знаю, что за артефакт умеет мерцать сквозь контейнер, словно это не увесистая бронированная штуковина, а бумажный китайский фонарик, то это только мои проблемы. Потому я перевел разговор на другую тему. «А почему Мосинка? ОЦ-48К, по идее, то же самое, но и легче, и удобнее». Лесник ухмыльнулся в бороду. «Привычка, сынок. Да и потом, стрелять пулями с мельхиоровой оболочкой из твоей ОЦ — все равно, что столетний коньяк из граненого стакана хлебать». «Понятно. Лесник оказался не просто лесником, а снайпером-эстетом. Редкая разновидность нашего брата. И, пожалуй, самая опасная. У такого и винтовка не винтовка, а скрипка Страдивари, до доли миллиметра подогнанная под себя. И любая ликвидация не просто отстрел вражьей силы, а симфония, в которой каждая нота прописана заранее». «Все, время», — сказал лесник, вдавливая в землю бычок подошвы кирзача. И, повернувшись спиной к месту недавнего боя, направился в сторону стены аномалий. Я, Меченый и Шрам пошли следом, выстроившись в цепочку. Понятное дело, если лесник знает тропку, то идти за ним надо след в след и особо конечностями не размахивать, если не горишь желанием влезть пятерню в воронку или карусель. Аномалия шутить не любит. Ноготок захватит всему сталкеру кранты. Забавное это, наверное, зрелище со стороны. Сталкер, идущий через поле аномалий. С виду нормальный на голову и к тому же вооруженный до зубов мужик сосредоточенно и неторопливо выписывает ногами кренделя посреди, казалось бы, пустого места. Казалось бы. Ибо аномалия лишь на первый взгляд пустое место. Подумаешь, листочки вертит на одном месте легкий воздушный смерчик или же пятно на земле, напоминающее недавно высохшую лужу. Но упаси тебя, зона, сталкер на четверть стопы отклонится от невидимой тропы, по которой осторожно идет лесник. Мигом безобидный ветерок превратится в вихрь, который размечет твою плоть на фарш и костяное крошево, с ужасающей силой швырнув его в глаза твоим спутникам. Потому не отвлекайся по сторонам, коли ступил на эту тропу. Даже если тебя позовет контролер или кровосос будет стоять в конце пути, ухмыляясь в красную бороду, иди все равно. Ибо нет обратной дороги в зоне, и особенно посреди поля аномалий. Такое поле я видел впервые. Мы шли словно по дну реки, а справа и слева от нас вызревали, рождались, жили и умирали странные образования, которые люди, не мудрствуя лукаво, назвали одним общим словом – артефакты. Именно так, словно плоды на дереве, словно живые существа, населяющие землю, Вон в центре толстой воронки, будто младенец в люльке, качается крошечный ломоть мяса, гротескно похожий на человеческий зародыш. Впрочем, все зародыши похожи друг на друга, в том числе, оказывается, и зародыши артефактов. Кстати, аномалии оберегали свое потомство так же истово, как и любая другая мать, дрожащая над своим детенышем. Мгновенно уплотнившаяся воронка угрожающе качнулась в нашу сторону и отшатнулась, словно обжегшись о невидимую стену. Из контейнера лесника разлилось мягкое сияние, окутавшее нашу группу, и мне показалось, что окружающие нас аномалии немного расступились, освобождая дорогу. Не знаю, что такое нес у себя на поясе наш проводник, но оно явно внушало уважение аномальным образованиям зоны, словно сообщая им на своем неведомом языке «это свои, не трогать». И те проникались на минуту или две, после чего потихоньку вновь начинали подбираться к кускам теплой плоти, нагло прущимся через их владение. Их можно было понять. Все живые существа на Земле хотят прежде всего есть и размножаться. И что бы там ни говорили яйцеголовые в НИИ ЧАЗ, я по-прежнему уверен, аномалиям зоны нужна горячая кровь, чтобы выжить, а также теплая кровь и свежие кости, чтобы размножаться. Ведь аномалия, которая в течение жизненного цикла не поймает теплокровное существо, умирает, не оставив потомства. Их потомство – артефакты, в основе которых лежит плоть живых существ. Через некоторое время после рождения они распадаются, а на месте умершего артефакта появляется аномалия. Но что интересно, если человек подберет артефакт, то этот кусочек иного мира не превращается в аномалию, а начинает каким-то образом взаимодействовать с хозяином даже через стенки контейнера, экранирующего радиоактивное излучение, причем чаще всего с пользой для хозяина. Может, считает его чем-то вроде мамки аномалии, как принимает человека за родителя, выпавший из гнезда птенец или осиротевший звереныш. Кто его знает? Законы зоны пока что непостижимы для человека, несмотря на усилия ученых всего мира проникнуть в ее тайны. Поле аномалий наконец кончилось, и мы вздохнули немного свободнее. Нас окружал густой лес, через который вела едва заметная тропка. «Тот недалеко», — сообщил лесник и не обманул. Не прошло и 10 минут, как мы вышли на поляну, в центре которой стоял деревенский дом. И не полуразвалившись от времени, как большинство строений зоны, а вполне ухоженный и опрятный. Узкие окна дома напоминали бойницы. Массивная дверь, клепанная из стальных листов, наверняка запросто выдержала бы как автоматную очередь, так и взрыв гранаты. Двускатная крыша, покрытая толстым кровельным железом, защищала и от радиоактивных дождей, и от гранаты, брошенной навесом. Ясно было, что не только для мирного жития строилось это сложенное из толстенных бревен убежище, в котором вполне можно было пересидеть длительную осаду. Лесник отпер дверь большим ключом с хитрыми поростками и пропустил нас внутрь. Но в сенях он меня тормознул, сунув в руки большое цинковое ведро с загадочной надписью на боку, выведенной красной краской. КТП-228. «Ополоснись сначала, а то в кровище весь по уши», — сказал он. «Если кровь с норка сразу не смыть, считай, рак кожи обеспечен. Удобство у нас во дворе, в смысле, за домом бочка с водой. Не боись, не зараженные». Я спорить не стал и, помахивая ведром, отправился куда велели, по пути прикидывая, откуда этот лесник бочками таскает незараженную воду. Ее в барах-то по червонцу литр продают. Хочешь пей, а хочешь мойся, если хабар позволяет. Вопрос решился просто. И вправду, за домом стояла бочка внушительных размеров. При желании с головой нырнуть можно. Над бочкой нависал водосток с крыши, и я усмехнулся про себя. Угу, чистая вода из туч над зоной как раз верный способ лишиться кожи, волос, и если сильно не повезет, то и глаз в придачу. Но в бочку все-таки заглянул и глубокомысленно почесал в затылке. На дне архаичной деревянной емкости мягко переливался выверт, артефакт причудливой формы, возникающий в местах повышенной гравитационной активности. Эта своеобразная губка, нейтрализующая радиоактивное излучение, встречается достаточно редко и стоит немало. Признаться, выверт таких размеров я видел впервые. И чистить им воду – это все равно, что поддерживать огонь в печке 100-долларовыми купюрами. Но, с другой стороны, хозяин барин, а помыться-постираться и вправду надо. С гигиеническими процедурами я закончил довольно быстро. Слабо искрящаяся вода из волшебной бочки лесника смывала все лишнее с тела и одежды не хуже ацетона. Надо взять на заметку. Если разбогатею когда-нибудь до полного презрения к материальному, тоже буду воду с самогоном чистить вывертами, в кальян заправлять пузыри, а похмелье лечить не рассолом, а батарейками. Развлекая себя такими мыслями, я отжал разгрузку и камуфляж, повесил на плечо сумку с магазинами, взял в свободную руку автомат и в форме одежды номер 2, штаны плюс футболка, прошествовал в дом. Миновав сени, заставленные всяким барахлом, я вошел в горницу. Если не ошибаюсь, кажется, так называется большая и единственная комната в деревенском доме. Жил лесник по-спартански. В центре жилища стоял добротный дубовый стол без изысков и стулья той же породы. У стены возле русской печки раскорячилась продавленная кровать с металлической спинкой. Рядом шкаф с вечно полуоткрытой дверцей и книжные полки, на которых вместо книг стояли разнообразные радиоприемники всевозможных форм, размеров и возрастов. Из динамиков тех приемников одновременно раздавалось шипение, шорохи и выкрики то ли монолитовцев, гоняющих сталкеров по зоне, то ли сталкеров, готовящихся отстрелить некоторое количество монолитовцев. В общей какофонии разобрать, что почем, было нереально. «Коллекция», — кратко пояснил хозяин, перехватив мой удивленный взгляд. «Сейчас потише сделаю». Потише лесник организовал при помощи единого пульта, лежащего на отдельной тумбочке, над которой, уныло свесив щупальца вниз, висела голова кровососа. На этот раз, похоже, настоящая. Мечены со шрамом сидели по разные стороны стола. Первый сосредоточенно нарезал сало тонкими ломтиками, второй, откупорив флакон подозрительно мутной жидкости, разливал его содержимое по граненым стаканам. При этом наемник был задумчив как никогда. Таким я его еще ни разу не видел. Интересно, какие мысли варятся сейчас в угловатом черепе, словно вырубленном из камня? Интуиция мне подсказывала, что причина тяжких дум шрама сидела как раз напротив него. При этом меченый был спокоен, как Т-90. Покончив с салом, он, как ни в чем не бывало, принялся за хлеб, работая быстро и четко с бесстрастностью шинковальной машины. «Да вещички-то на веревку повесь, которая над печкой, быстрее просохнут», — посоветовал лесник. «А после за стол садись. Выпьем, поедим, а потом разговор у нас будет серьезный, господа сталкеры, легенды зоны». «Да уж, легенды хоть куда», — невесело хмыкнул Шрам. «Еще б немного, и кранты нам как пить дать». «На все воля зоны», — наставительно сказал лесник, открывая банку соленых огурцов. «Была бы вам судьба сегодня сгинуть, сгинули бы. Но, видать, не зря я еще в прошлый раз подметил, что зона метку на тебе оставила. И до сих пор ты ей нужен, как и все, кто здесь собрался сегодня по ее воле». «Угу», — кивнул меченый. «Все массовые убийцы здесь, только Дегтярева не хватает. Это майор из СБУ, которого монолитовцы до сих пор врагом номер один считают», — уточнил лесник. «Да здесь он, неподалеку. Его подразделение четвертый день шайку Борова со свалки выбить не может. Небось опять под его руку Черпаков-срочников прислали, а его обученными волчарами другие дырки залатали. Не пересекались с ним часом?» «Так, краем прошлись», — уклончиво ответил Шрам и пробормотал про себя. «Не дай зона с тем майором пересечься». «Это точно», — хмыкнул меченый. «Когда паровоз на паровоз летит, обоюдное крушение получается, однако. Так что лучше заранее стрелки привести и по жизни разными путями бегать. Кстати, не после вашего ли со снайпером прохождения я гранатометный комплекс на дороге нашел», — хмыкнул меченый. «Иду себе, гляжу, лежит дефицит в пыли, меня дожидается, ибо хозяину он уже явно без надобности». «Не, это не мы», — улыбнулся Шрам краем рта, немного оттаивая. «Это бандюк, небось, автоматически помер от разрыва сердца, когда самого меченого увидел». «А как ты через заграждение монолита прошел?» — поинтересовался я, подходя к столу. Мои шмотки, сушащиеся над печкой, придали жилищу лесника некий доперестроечный колорит, когда все важные вопросы решались на кухне, завешанной стиранным бельем. «Так там справа от излучины промежуток есть подходящий между бункерами и вышками. Я ночью в темноте и прополз». «О!» Наемник поднял вверх указательный палец. «Я ж снайперу говорю, смотри внимательнее, проход там». А он мне: «Не, глухо там, Шрам, нету ни черта». Так и не убедил, прикинь. «Дать бы тебе в глаз, агитатор!» — проворчал я, садясь за стол. «Нельзя!» — авторитетно сказал наемник. «Долг жизни и все такое!» «Ладно, молодо зелено!» — хлопнул по столу ладонью лесник. «Потрепались и будет! Давайте, что ли, за знакомство с теми, кого знал лишь понаслышке!» Мы подняли стаканы, и Меченый тихонько пояснил. «Я только на поляну вышел, смотрю, лесник мимо меня бежит с винтовкой наперевес и кричит: «Сталкер, давай за мной!» «Так и было», — кивнул хозяин дома. «А дальше вы знаете. Ну, стало быть, как и говорил, за знакомство». Самогон пошел легко, как вода, от которой в желудке вспыхнула небольшая жарка, выбившая из глаз недетские слезы. «Интересно, на каких артефактах настаивает лесник свою огненную воду?» «Ты как в зоне-то оказался, сотрудник НИИ ЧАЗ?» — спросил я у Меченого. «Поговаривали, что ты теперь в белом халате морских звезд считаешь и в амбарную книгу записываешь». «Ага», — кивнул Меченый. «Думаешь, в ней только яйцеголовые работают? Например, я точно знаю, что один его сотрудник остров в море охранял. Только, зараза, больно часто отпуск за свой счет брал. Миллионер, наверное. А я его замещал, пока он на Багамах тащился. Хотя, чем ему остров хуже Багам, не пойму. Те же яйца, только в профиль и без громкого названия». «Опаньки! Интересно, знает или нет, кого замещал? Хотя какая теперь-то разница?» «А все-таки, в зоне ты как нарисовался?» «Поганая история», — скривился Меченый. «Без второго стакана не расскажешь». Вторая под закусь пошла за тех, кто в зоне. Сугубо местный тост, произносимый членами всех группировок и подразумевающий лишь соратников, потому как враги, само собой, явление в этих местах временное. Наконец, все традиции гостеприимства были соблюдены, в желудках обозначилась приятная сытость в сочетании с не менее приятным ощущением от выпитого, ибо употребляли не до пьяного угара, а лишь для расслабления натянутых нервов после пережитого. «Ладно, сталкеры, поели, попили, теперь к делу», — сказал лесник. «Убираем со стола и приступим». Смысл этого спича я не понял. При этом мне показалось, что в недоумении пребывали и остальные участники банкета. Однако, ликвидировав последствия застольного знакомства, мы уселись на свои места. Гость даже у сталкерского костра обязан уважать того, кто его разжег. Это закон зоны, с которым не спорят. «Вот что я вам скажу, сынки», — степенно начал лесник. «Неладное нынче в зоне творится, об этом вы и без меня хорошо знаете. И я разобраться хочу, откуда у этой погони корни растут». «Ясное дело, откуда», — фыркнул Меченый. «Монолит по указке своих хозяев занимает плацдарм. Сами хозяева после известных событий соваться в зону не желают, вот и делают свои дела чужими руками». «Так-то оно так», — вздохнул лесник, прикуривая от своей антуражной зажигалки. «Но у всякой змеи голова имеется, а у всякого бедствия первопричина. Скажу сразу, неспроста вас зона здесь собрала. Нужны вы ей. И, как и говорил раньше, метка ее на каждом из вас имеется». Мы с Меченым невольно переглянулись. «Может, дед слегка крышей тронулся? В зоне такое случается, сплошь и рядом», — проскочила мысль у меня в голове. Но Шрам сидел молча, с серьезным видом слушая лесника, и я решил отложить на время свои сомнения. «Дослушаем человека до конца, а выводы сделаем после». «Потому сейчас услышать хочу, как так случилось, что вы все здесь в одно время оказались. Давай-ка, старый знакомец, с тебя начнем». «Все просто, дед», — отозвался Шрам, «а я сделал себе зарубку». «Ага, наемник хорошо знает лесника». «Откуда?» «Непонятно. Что это нам дает?» «Пока ничего». «Ладно, посмотрим, что будет дальше». «Все просто», — повторил Шрам. «Другому бы не сказал, но тебе скажу. Бахрам, главарь наш, прекрасно понимает, что заказы выгодные, которые сейчас сыплются на него от монолита, до поры до времени. Вычистит монолит зону для своих хозяев, и настанет время избавиться от нашей базы на диких территориях. Поэтому при получении контракта доставить снайпера монолитовцам дал мне Бахрам второе задание, поглавнее первого. И это задание ты сейчас озвучил. Разузнать, как так получилось, что фанатики снюхались с пиндосами, и кто за всем этим стоит. Ну, я и решил, что проще будет мне то второе задание выполнить, если снайпер не в автоклаве монолитовском загорать станет, а вторым номером у меня побудет. И, перехватив мой взгляд, добавил: ну, или я у него вторым номером. Главное ведь не это. Главное — задание выполнить. Контракт превыше всего, — хмыкнул Мечин. Закон наемника. Как же. Наслышан. Ну, а ты как сюда попал, парень? — спросил лесник, игнорируя наши пикировки. Элементарно, — проговорил Мечин. Как в голливудском боевике. Выхожу из НИИ час, и меня отбрасывает взрывной волной от собственного автомобиля, который, понятное дело, разносит на атомы. Недолго думая, ловлю такси, мчусь домой. Меня там подруга ждала, месяц как познакомились. Приезжаю на место, от коттеджа одни головешки остались. И в скорую носилки заносят, с которых половина обожженной руки свешивается. А вторая половина, вместе с остатками ног, сверху на простыне лежит. Санитары наши, сами понимаете, люди простые, немудрящие. Им, как и шраму, главное задание выполнить, а остальное до фонаря. Ну, я человек не впечатлительный, но злопамятный. Развернулся и пешочком до ближайшего схрона, где у меня заныкано было все необходимое для того, чтобы перебраться через периметр и выяснить, кого это так сильно интересует скромная персона главного научного сотрудника НИИ Чернобыльской аномальной зоны. Почерк знакомый, отметил я мысленно, припоминая, что по похожему сценарию в зону вернулся японец. Ясно, кивнул лесник. Ну а ты, мил человек, как тут оказался? В общем-то, почти так же, как и остальные присутствующие, произнес я и рассказал все. Так же, да не так, задумчиво протянул лесник, кося в пепельнице уже третий окурок. Если у товарищей твоих по одной причине для того, чтобы здесь оказаться, то у тебя их целых две. И с теми, кто тебе жизнь привычную поломал, разобраться. И девочку свою найти. Хотя скажу тебе, как мужик мужику. Обычно пытаться склеить то, что разбилось, дело неблагодарное. Если только разбитой не было цены запредельной, и даже склеенной дорогого стоить будет. Настоящего мало на большой земле. Здесь его в разы больше. Оттого люди в зону и стремятся. Так что, может, не столько за местью и девочкой своей ты сюда вернулся, а за этим самым настоящим. Но это все лирика, парень. Зона сама все на свои места расставит. Важно, что вы живы, руки, ноги целы, на свободе, и ладно. Остальное приложится и со временем разрешится. Ну, а теперь о главном. Лесник потер морщинистый лоб желтыми от никотина пальцами, словно подгоняя неторопливые мысли. «Стало быть, не только зоне вы нужны, но и кому-то в зоне», — проговорил он. «Тому, я думаю, кто сильно хочет заиметь послушную команду сталкеров, зоной отмеченных. Кому после того, как монолит завладеет зоной, не нужны будут ни наемники, ни американцы. Тому, кто, имея ракеты своих бывших хозяев и неприступную базу, которую невозможно уничтожить ядерными зарядами, станет диктовать свою волю всему миру». Мечный невольно присвистнул, а я пожалел о своих мыслях насчет того, что лесник выжил из ума. Дед мыслил на много ходов вперед, видя за привычной, в общем-то, войной группировок чьи-то далеко идущие планы. Но для того, чтобы понять, где у этой змеи голова, мне нужно разобраться, с чего все это началось, продолжил лесник. И для начала я хочу спросить вот что. Шрам, откуда ты знаешь Меченого? И почему он при этом не знает тебя? Мне показалось, что наемник немного смутился от неожиданного вопроса. Но надо отдать ему должное, быстро взял себя в руки. «Ничего ты от тебя не скроешь, борода!» — криво усмехнулся он. «Что ж, я скажу. В сентябре 2011 года я стрелял в него с площадки саркофага из электромагнитного ружья. И очень удивляюсь, почему его мозги тогда не превратились в кашу». «Надо же!» — обескураженно проговорил Мечный. «А я и не помню ни черта. Да и не хочется, если честно». Но твои слова я запомню, наемник. И при случае постараюсь рассчитаться той же монетой. Так я это, искренне раскаиваюсь, криво усмехнулся Шрам, хотя искренности в его голосе я не услышал ни капли. Долги я привык отдавать, отзеркалил меченый ухмылку наемника. Даже и не думай, парень, одернул его лесник. Еще не хватало, чтобы легенды зоны друг друга на ноль множить начали. Если ты жив до сих пор, значит, так угодно зоне. Как и то, что Шрам не помер под выбросом, а дошел тогда до саркофага. Но для того, чтобы понять, что тогда случилось, тебе все же придется вспомнить, какого дьявола ты тогда оказался в центре зоны. С этими словами лесник открыл контейнер, висящий на его поясе, и осторожно извлек оттуда артефакт, смахивающий одновременно на подводную мину и на свернувшегося в клубок ежа-мутанта с затупленными колючками. На мину — характерными отростками, похожими на контактные датчики цели, а на ежа — тем, что артефакт напоминал учащенно дышащего, рассерженного зверька, которого, впрочем, лесник держал на ладони абсолютно спокойно. «Это компас», — пояснил он. «За историю зоны всего два раза его находили. Разрывы в аномальных полях то ли показывает, то ли сам их прокладывает, я так и не понял. Но помимо этого, компас не только меж аномалий нужную тропку укажет, но и в памяти человеческой необходимые воспоминания отыскать поможет, ежели возникнет такая необходимость». «А она точно возникла?» — с явной опаской поинтересовался мечный. «Бери», — вместо ответа коротко произнес лесник. «И смотри на него внимательно». «Понятно», — безрадостно отозвался меченый, принимая артефакт, излучающий слабое золотое сияние. «Эксперименты проводим на наименее ценных членах экипажа». Как только сталкер поднес артефакт к лицу, свет, исходящий от маленького ежа, усилился. Мне показалось, что его колючки стали хаотично двигаться, а сам компас стремительно увеличился в размерах. Теперь на ладонях меченого лежало нечто размером с футбольный мяч, заливая золотым сиянием всю фигуру сталкера. По идее, человек должен был отшатнуться от эдакого явления. Но меченый сидел неподвижно, словно статуя, и пульсирующий артефакт отражался в его немигающих, широко открытых глазах. Внезапно мне показалось, что я вижу, как из рогов ожившей мины протянулись тончайшие нити, которые вонзились в расширенные черные зрачки и принялись деловито ковыряться в них, вибрируя, словно сверло адской бурмашины. Первым моим порывом было рвануться вперед и сбросить с ладони меченого жуткое порождение зоны, но тут я почувствовал, как на мое плечо легла тяжелая ладонь. «Спокойно, парень», — произнес у меня над ухом тихий голос лесника. «Твой друг сейчас в своем прошлом. Не мешай ему. Так хочет зона». И я остался сидеть, наблюдая за жутким процессом, который постепенно угасал сам собой. Золотые нити стали тусклыми, а потом и вовсе пропали. И артефакт тоже как-то незаметно сдулся до прежних размеров, из золотого превратившись в серо-желтый. Неистовая пульсация стала медленнее, и сейчас компас чем-то напоминал сердце умирающего, отдавшее в борьбе за последние мгновения жизни последние силы. «Теперь неделю подзаряжаться будет», — сказал лесник. «Снятие ментального блока много энергии требует». «Отчего подзаряжаться?» — машинально спросил я. «Ясно, от чего», — усмехнулся седобородый ветеран зоны. «Ну, точнее, от кого?» «От хозяина, то есть от меня. Как еще артефакты подзаряжаются? Не знал, что ли?» «Сильные больше энергии берут, слабые меньше. Правда, и дают много, если умеешь с ними ладить. Те, кто умеет, и не замечают потерь. Да у хорошего хозяина артефакт вообще может не брать ничего. Скорее, у других возьмет». Я невольно вспомнил страшную смерть Халка и то, как долго потом довольно блестел клинок бритвы и искрилось веселыми молниями чистое небо. Получается, не самым плохим я был хозяином для обоих артефактов, если они столько времени сидели на диете, не беря с меня ничего, и потом, при случае, разом оторвались по полной. Меченый пошевелился, моргнул раз-другой и уставился непонимающим взглядом на компас. Лесник подошел, забрал артефакт, сунул его в контейнер, а в руки сталкера вложил кувшин, надеюсь, что с водой. «Пей давай», — сказал он, — «и умойся, а то до вечера в себя не придешь». Меченый послушно, словно сомнамбула, выдул пол кувшина, а остатки вылил себе на затылок. Я вспомнил, как меня скрутило, когда монстр неудачно попытался снять мой ментальный блок и от души посочувствовал сталкеру. Похоже, сейчас ему было так же погано, как и мне тогда. «Ну, как оно?» — поинтересовался Шрам. «Хреновенько, но выживу», — сказал Меченый, утерев лицо рукавом. И добавил, посмотрев в глаза Шрама. «Кстати, почему ты меня тогда не добил?» «Зачем?» — пожал плечами наемник. «Клиент заказал лишь вывести из строя твою пси-защиту, а контракт...» «Вспомнил, значит...» — удовлетворенно потер ладони лесник, прервав Шрама. «Ну вот тогда расскажи, мил человек, что ты делал в центре зоны и откуда защиту взял?» «Тогда уж надо все сначала рассказывать», — усмехнулся Меченый, потирая лоб. «Понятное дело, голова у него наверняка сейчас гудела, словно колокол, в который душевно долбанули кувалдой». Но это все же не помешало ему выдать довольно занимательную историю. «Ладно, слушайте, коли интересно», — сказал он. Весной 2011 года я, Призрак и Клык решили попытать счастье в центре зоны. В барах много говорили об исполнителе желаний, который раздает счастье всем, кто сумеет до него добраться. Вот мы и рискнули. Правда, не подумали о том, что ни одного осчастливленного никто никогда не видел. Ну да ладно, легенды на то и легенды, чтобы в них верить, не думая, тем более, если они очень красивые. Пиндосы тогда только-только начали строить свою стену. Вот мы и решили, что чем тащиться через всю зону, проще будет пройти к ЧАЭС с севера. Опуская подробности, скажу, что нам это удалось. Но дошли мы лишь до двери, за которой, по идее, должен был находиться исполнитель желаний. Дверь была толстенной, и сколько призрак не возился, вскрыть ее не смог. Правда, сумел считать данные для того, чтобы собрать ключ-дешифратор, которым ту дверку открыть можно. Как мы ушли оттуда, рассказывать не буду. Пиндосы вместе с Монолитом гнались за нами до самого агропрома, где нам удалось уйти по подземным катакомбам и отсидеться в моем старом тайнике, оборудованном в вентиляционной шахте. Правда, мне было совсем хреново. Две пули в спине не способствуют хорошему самочувствию. Когда монолитовцы вместе со своими хозяевами наконец получили свинцовые внушения от вояк и убрались по добру по здорову, ребята вытащили меня и отнесли на болото к доктору, а сами пошли разыскивать по зоне детали от старых армейских шифровальных машин, из которых призрак собирался собрать дешифратор. Меченый усмехнулся. Доктор быстро поставил меня на ноги и, узнав о моих планах, посоветовал обратиться к Сахарову. Тот как раз закончил работу над какой-то штукой, которая могла защитить мозги от излучения выжигателя, и ему требовался камикадзе, готовый испытать ее на себе. Я направился на Янтарь и получил у Сахарова забавную сеточку для волос вместе с предупреждением, что она ни хрена не настроена и толку от нее ноль. Я вышел от него в раздумьях, на кой мне сдался такой эксклюзивный косметический прибор. Но тут ко мне подходит один из его сотрудников по фамилии Васильев и предлагает сделку. Он додумался, как настроить прибор Сахарова, но делиться информацией с начальством не собирался, предпочитая ее выгодно продать. Васильев готов был помочь мне с доводкой сеточки до ума, но взамен я должен был проводить его к исполнителю желаний, обеспечивая в пути комфорт и безопасность. Понятное дело, что я согласился, но на заметку предателя взял. Тем временем призрак с клыком успели неплохо поработать. Собранных ими деталей оказалось достаточно для того, чтобы собрать два ключа дешифратора. Хороший взломщик всегда должен иметь запасной комплект, на случай, если первый откажет. Я должен был встретиться с ними в схроне недалеко от выжигателя мозгов, но мне на хвост сел какой-то чокнутый наемник. Я много слышал о нем и не рискнул с ним связываться. Все-таки я тогда был не совсем в форме после ранений и держался на ногах лишь благодаря паре артефактов, подаренных доктором. «Но сваливал ты, как китайский джейран, хрен угонишься», — проворчал Шрам, слегка уязвленный, чокнутым наемником, но явно довольный фразой, много слышал о нем и не рискнул связываться. «Что делать?» — усмехнулся Меченый, не обращая внимания на джейрана. Было видно, что ему самому не терпится распутать сложный детективный клубок в истории зоны. «Не мне тебе рассказывать, что снежинка добавляет выносливости, но не гарантирует защиту от пуль. В общем, мне удалось уйти и добраться до лаборатории, где Васильев сумел настроить прототип Сахарова. Мы должны были встретиться с призраком и клыком в схроне возле выжигателя. Но им на хвост сели наемники. До сих пор теряюсь в догадках, кто мог дать им контакт на моих ребят». «Это дело рук Лебедева», — спокойно сказал Шрам. «Он дал мне наводку на твой подземный схрон, где ты оставил сообщение для своей шайки. Прослушав его, Лебедев сказал, мол, о клыке и призраке мы позаботимся сами». Вот и позаботился. «Понятно», — сжал кулаки Меченый. «Жаль, что этот старый хрыч откинул копыта во время выброса в центре зоны. Я бы с удовольствием придушил его лично». «Ты уверен, что Лебедев умер?» — прищурился Шрам. «Если помнишь, после того, как ты закончил упражняться в стрельбе по мне из своей недоделанной гауссовки, зону тряхнуло не по-детски», — сказал Меченый. «В ту же минуту какой-то старикан, вращая безумными глазами, шлепнулся с теплотрассы на землю прямо передо мной. Он держался за свою лысину и катался по земле, вопя: «Это совсем не то, что я ожидал! Голова раскалывается!» На его плече был шеврон с гусями и надписью «Чистое небо». А потом меня накрыл выброс. Сомневаюсь, что я бы выжил, если бы у меня на голове не было прототипа Сахарова с жалкими остатками энергии. «Понятно», — кивнул наемник. «Я тоже слышал эти вопли. Наверное, это больно, когда твой мозг жарится в черепе, словно в микроволновке. Кстати, мне тогда повезло, как тебе. Как-никак к выбросам я устойчив. Честно говоря, я тоже хотел задать старику пару вопросов. Но, видать, это будет уже в аду». «Так что случилось с призраком, клыком и дешифраторами?» — спросил лесник, который до этого лишь внимательно слушал, крутя в пальцах незажженную сигарету. Призрак и клык, преследуемые наемниками, были вынуждены бросить дешифраторы и умело инсценировать собственную смерть, — отозвался Меченый. «Наша встреча не состоялась. Но у меня на хвосте сидели бойцы чистого неба. Васильев струсил и смылся при первой же возможности. А я рванул к центру зоны. Иной возможности оторваться от преследования у меня просто не было. Псы Лебедева отстали, почувствовав извилинами, что такое выжигатель мозгов. А вот насчет дальнейшей судьбы дешифраторов я без понятия». «Думаю, это я знаю лучше тебя», — подал голос наемник, и все взгляды присутствующих обратились к нему. «В подземельях агропрома я нашел твою нычку, а в ней информацию о том, что оба дешифратора находятся в схроне недалеко от выжигателя мозгов. Естественно, доложил Лебедеву, который немедленно послал ту самую группу, которая дышала тебе в спину до самого выжигателя. Не догнав тебя, они просто забрали дешифраторы из схрона и в обход добрались до Припяти, собираясь передать добычу Лебедеву. Однако в Припяти они нарвались на монолитовцев и полегли все до одного. Их трупы нашли двое сталкеров — проводник и странник, которые и забрали дешифраторы. Проводник спрятал свой где-то в тайнике на Припяти». «Точно», — кивнул Меченый, — «я его забрал оттуда в мае 2012 года». «А странник таскал свой в ботинке», — продолжал Шрам, «до тех пор, пока его не грохнули охотники за головами из группировки «Свобода». Если мне память не изменяет, перед смертью он передал дешифратор одному сталкеру с выжженными мозгами по имени Снайпер». «Откуда такая подробная информация?» — поинтересовался я слегка дрогнувшим голосом. Слова наемника всколыхнули в моей памяти воспоминания годовой давности, и не сказать, что они были приятными. «Проводник рассказал как-то в баре», — безразлично пожал плечами Шрам. «Честно говоря, тогда я счел это все очередной сталкерской байкой о приключениях легенд зоны. А вот поди ж ты, оказалось, что все правда». «Так, значит, я тогда пронес от кордона до саркофага ключ, собранный призраком и клыком, вскрыл дверь и фактически уничтожил исполнителя желаний. Теперь у меня отпали последние сомнения. Убийство странника не было случайностью. Свобода, официальное подразделение вооруженных сил Украины, получила задание и выполнила его блестяще ценой жизни трех своих бойцов. Не только Шрам был пешкой в чужих руках. Мной также манипулировали, надеясь моими руками уничтожить сердце зоны. И им это почти удалось. Оставалось выяснить, кто же этот неведомый гений, столь ловко умеющий манипулировать людьми, словно послушными куклами. «Давайте подведем итоги», — сказал я. Лебедев пытался использовать шрама в своих целях, но погиб в сентябре 2011 года, причем, я полагаю, не случайно. Наверняка он мешал кому-то своей излишней активностью, и этот кто-то не счел нужным вытащить его из того болота, куда он завел и себя, и свою группировку. Потом, в мае 12-го, к саркофагу был послан Меченый. В июне — я. Понятно, что приказы шли с большой земли, но без поддержки внутри зоны они оставались бы листками бумаги, годными лишь для использования по известной надобности. Здесь, внутри периметра, есть кто-то, работающий на стратегов с большой земли. И сейчас, когда зона вот-вот станет базой НАТО, ему понадобились мы, объекты провалившегося проекта «Сталкер». Боевые машины, сохраняющие существующую реальность. «Остается выяснить, на чьей стороне работает этот кукловод», — задумчиво произнес Меченый. «И если на стороне Монолита, то...» «Погоди, погоди», — прервал его Шрам. «Только что вспомнил. Когда я вылез из катакомб под госпиталем, меня встретил Лебедев. И после дружеских похлопываний по плечу отдал команду по рации: «Петренко, проверь по сканеру частоту КПК «Стрелка».» «Петренко?» — переспросил я. И вновь на меня нахлынуло. Прокуренный кабинет на базе долга, лысый безногий полковник, сам когда-то чуть не ставший мутантом, и короткий приказ «расстрелять», вызвавший недоумение даже у его подчиненных, что, впрочем, нисколько не помешало им поставить меня к стенке. Что ж, все сходится. Получается, Петренко уже тогда втайне работал на «Монолит», а значит, и на его хозяев — пресекая попытки военных уничтожить центр зоны. При этом полковник не забывал имитировать бурную деятельность, отстреливая редких мутантов в окрестностях завода «Росток» и получая за усиленные труды по уничтожению зоны оружие, боеприпасы и снаряжение с большой земли. Выходит, что и Лебедев, и группировка «Чистое небо» были лишь марионетками в его руках. «Интересно, где сейчас может быть этот недобитый снорк?» — мрачно поинтересовался Шрам. «Перехватил я вчера переговоры двух монолитовцев», — спокойно произнес лесник. «Так вот, они судачили о том, что недавно видели в Припяти долговца на протезах с приводами от экзоскелета. Правда, никто из них не мог толком объяснить, что этот долговец там делал». «Так, значит, Петренко сейчас сидит в монолитовской крепости», — задумчиво сказал Меченый, почесывая переносицу. «Сложновато будет его оттуда выковырять». «В крепости?» — переспросил я. «Ну да, ты же не в курсах», — кивнул Меченый. «Монолитовцы превратили город в укрепрайон, обнесенный стеной и отгороженный от остального мира искусственными полями аномалий. Так что пройти туда практически нереально. Как и, собственно, добраться до Припяти. Почти вся зона — это уже территория фанатиков». «Почти, да не вся», — усмехнулся в бороду лесник. «Например, в сотне шагов отсюда точно не их территория». Наша троица уставилась на лесника одинаковыми взглядами, полными недоумения. «Как это так? Внутри обнесенного колючкой и заставленного пулеметными вышками значительного куска зоны и вдруг не их территория?» «Лиманск там», — кивнул голову на стену лесник. Запросто, словно объяснял, как найти дорогу к деревенскому нужнику. Шрам аж поперхнулся слюной от неожиданности. «Как Лиманск?» — спросил он, прокашлявшись. «Он же западнее, между Карагодом и Копачами». «Блуждает он», — пояснил лесник, прикуривая от бычка новую сигарету. «И я вместе с ним блуждаю. Сегодня вот здесь мы с ним оказались». «Последнее не понял», — отметил Меченый. «Впрочем, как и первое». Лесник пожал плечами. «Ладно, расскажу», — сказал он. «Слушайте, коли интересно. Время пока имеется. Ты, Шрам, когда в Лиманске был, антенну такую здоровую видел?» «Ну, видел», — кивнул наемник. «А подойти к ней пытался?» «Пробовал. Бесполезно. Подходов к ней не смог найти. Вроде вот и дырка в заборе. Можно, по идее, просочиться. А словно мешает что-то. В себя прихожу... Вот оно, иди, путь свободен. А второй раз лезть как-то не хочется». «Правильно», — кивнул лесник. потому как это сам русский дятел. Огромная 150-метровая антенна, которую в 76-м году недалеко от ЧАЭС возвели. По сути, атомную электростанцию для того и возвели, чтобы ту антенну энергией питать. Официально она типа строилась, чтобы ракеты натовские отслеживать. Да только на то другой техники уже тогда было немерено. В реальности же эта антенна излучала сигнал в эфире, похожий на долбежку дятлом древесного ствола. Долбежка эта была всему миру слышна, и защиты от нее не существовало. Пиндосские эксперты писали, мол, сигнал русского дятла есть самый мощный источник электромагнитных импульсов в мире, которые непосредственно влияют на сознание людей. «Выжигатель мозгов», — сказал Меченый. «Но он же в районе Чистоголовки находится». «Ты про те антенны, что снайпер взорвал?» — хмыкнул лесник. «Так то обычные ретрансляторы, дублирующие сигнал русского дятла, которые монолитовцы настроили под свои нужды и назвали весело «подавитель агрессии Радуга». Я это название в ихних переговорах не раз слышал. И то правда, когда мозги кипят, агрессия вместе с ними испаряется. Монолитовцы и до загоризонтной радиолокационной станции бы добрались, которую Шрам видел, чтобы на полную мощь ее использовать. Но не пускает их зона к антенне. «А откуда она вообще взялась, та антенна?» — поинтересовался Меченый. «И на кой сдалась?» «Эх, молодо-зелено! На кой сдалась?» — вновь хмыкнул лесник. «Миром управлять! Разработка-то старая, еще фашистами придуманная. Что заставляло фрицев под Берлином, когда уже, казалось бы, все потеряно, так отчаянно сопротивляться? Одной пропагандой такое не объяснить. Оказалось, что у немцев имелся специальный институт физики сознания. Во как! Работал он под крылом Анненербе, ученые которого в рамках проекта ТОР и создали психофизическое оружие. Небольшой я знаток, что там так как работало, но помню объяснение одного знакомого ученого из Лиманска. Особые торсионные поля действовали на гипофиз людей и находящиеся в нем нервные центры, которые волю человека контролируют. В результате получались послушные зомби. К 44-му году вся Германия была покрыта сетью таких ретрансляторов, которые напрямую на сознание людей влияли. Но было уже поздно, и переломить ход войны фрицам не удалось. Психотронное оружие попало в руки союзников, и на выходе мы имеем то, что имеем. Например, точно известно, что сегодня у ЦРУ имеется отдельная сверхсекретная эскадра кораблей. На них психотронные излучатели установлены, и несколько эскадрилей самолетов играют роль летающих ретрансляторов. Эти излучатели не последнюю роль сыграли во время конфликтов в Персидском заливе, Афганистане и Ираке. Это их ответ на советские ЗГРЛС. Проект «Американская циркулярная пила» называется. И в отличие от нашего, он до сих пор работает. Так-то. Лесник дымил, как паровоз, хоть топор вешай, но мы слушали, почти не дыша. Никто даже не попытался отмахнуться от клубов сизого дыма, витающих над столом. Такое не каждый день услышишь, можно и потерпеть. Кстати, Советский Союз еще в 75-м предлагал США заключить конвенцию о запрете психофизического оружия, продолжил лесник. Однако пиндосы отказались наотрез, после чего и получили по мозгам от русского дятла, когда 4 июля 76-го года вступили в действие военные объекты «Чернобыль-2» и «Любич-1». Мощные были устройства. Помню, если в арбуз проволоку воткнуть, то он как приемник работать начинал. Даже стальные замки на воротах передачи радиостанции «Маяк» вещали. В общем, сильно пиндосы тогда испугались. Журнал ихний, «Спекюла», даже статейку тиснул насчет того, что русский дятел не только мозгами управлять может, но и в толще земли стоячие волны генерировать. Посредством этих волн, мол, можно землетрясения и атмосферные бури устраивать на любой территории земного шара. Так что, думается мне, не случайно рвануло ЧАЭС. Ох, не случайно. Потому как на второй загоризонтной РЛС, что в Комсомольске-на-Амуре построена была, в 91-м вдруг ни с того ни с сего пожар случился. «Атомных станций, видать, поблизости не было», — тихо сказал Митиный. «Да уж», — произнес лесник. «А до третьей же, что под Николаевым была, только в 95-м добрались». В Казахстане, кстати, РЛС, предназначенная для надгоризонтного обнаружения баллистических ракет, тоже сгорела. Такие вот дела. «Да, лесник, жути ты нагнал порядочно», — произнес Меченый. «Думается мне, что и еще одна причина имеется у пиндосов в зону рваться. Антенна в Лиманске. Неспроста они так сюда рвутся». «Причем давно уже», — заметил Шрам. «Я как-то возле Янова их беспилотник разведывательный нашел, марки RQ-4 Global. То ли украинский ПВО сбили, то ли сам грохнулся. Не слабая такая машинка, под 100 лимонов баксов тянет. И ведь не жалеют пиндосы такие бабки, лишь бы о зоне знать побольше». «Да уж, на зону они зелени не жалеют», — кивнул Меченый и вновь повернулся к леснику. «Ну а дальше что было после первого взрыва?» «Ну а что дальше?» — пожал плечами лесник. «Вокруг радара город был, где жили военные с семьями. В общем, город и город, пятиэтажки панельные, школа, детсад, магазины, стадион, даже гостиница имелась. Научники институт возвели с названием соответствующим — «Радиоволна». Изучали, значит, успешно ли ихний дятел пиндосом мозги долбит. А как рвануло ЧАЭС в 86-м, и город, и ЗГРЛС словно внутри гигантской аномалии оказались. Сам город только изменился сильно. Дома в нем появились двухэтажные, словно антенна кусок старого Киева скопировала и отстроила, перемешав его с пятиэтажками Лиманска. Теперь же блуждает та аномалия по зоне, а у тех, кто в нее попадает, мозги на бекрень становятся. И палят они во все живое, как немцы в 45-м. Лесник хрустнул пальцами. «И я при той аномалии, словно сторож при антенне. Компас вон мне зона подарила. На здоровье уж сколько лет не жалуюсь. Да только подарки эти мне совсем не в радость. Не зря я боялся. Ничего ж за просто так не дается. Спросила зона с меня свою плату». Он сидел в углу, прислонясь спиной к стене. Тень падала на его лицо, подчеркивая морщины на лбу. И мне показалось, что лесник вовсе не крепкий мужик лет 50 отроду, а глубокий старик, сломленный жизнью и зоной. «Это что ж, типа проклятие, что ли, на тебе такое?» — спросил Шрам. «Куда Лиманск, туда и ты?» «Тип того», — невесело хмыкнул в бороду лесник. «Но то мои проблемы. А ваши ребятки впереди. Думается мне, через часок-другой монолитовцы тропку через аномальное поле найдут. Детекторы-то у них, ого-го, штатовские, не отклик какой-нибудь. И путь у вас только один из этого леса. Через Лиманск». «Ну так чего мы тогда сидим?» — спросил Меченый, обведя взглядом присутствующих. «Кого искать, из кого долги спрашивать, теперь понятно? Значит, пора нам. Спасибо тебе, отец, за информацию, да за хлеб-соль». «Не пройдете вы через Лиманск», — спокойно сказал лесник. Меченый, поднявшийся было с места, медленно опустился обратно. «Что-то не пойму я тебя», — произнес он. «И зачем мы тогда битый час тут разборы устраивали, если из одной ловушки, выбравшись, один хрен в другой оказались? Может, вместо этого лучше было идти засаду монолитовцам устраивать?» «Город-призрак меняется от выброса к выбросу», — продолжал лесник, словно не слыша слов Меченого. «Больно много крови в нем пролилось, и жители его на нее теперь особый нюх имеют. Если удастся кому правильно пройти через него, то до следующего выброса город для людей безопасным станет. Ходи, кто хочешь, улицы пустыми будут. Да только с открытыми ранами туда лучше не соваться. Запах крови для жителей Лиманска, словно красная тряпка для быка». Меченый со Шрамом переглянулись. «Так это разве раны?» — сказал Меченый, проведя пальцами по свежей повязке на руке. «Так, царапины». Но лесник снова не удостоил его ответом, лишь посмотрел на меня и сказал: «Ну что, снайпер, рана на ноге затянулась? Не беспокоит? Попробуешь через Лиманск пройти?» Я в который раз за сегодня удивился. Откуда ему известно про ранение? Штаны почти новые, жилы подогнал, без прорех, да и про хромоту я забыл давно. Недаром желтые аптечки в зоне на вес желтого металла 999 пробы. Но вслух сказал: «Чего же не попробовать? Тем более, что, похоже, другого выхода у нас нет». «Ну и добро», — кивнул лесник, поднимаясь с лавки. «Пошли, что ли, провожу до границы Лиманска. А вы, ребятки, здесь пока посидите. Вернусь и еще побеседуем. Благо, есть о чем». Я встал со своего места и закинул на плечо автомат. Все было ясно. Зона в лице лесника сказала мне слово, и идти наперекор ее воле значило умереть самому и погубить спутников. Сомнений не было. Такое чувствуется где-то внутри, возле сердца. Необъяснимое ощущение для того, кто не был внутри периметра. Просто знаешь, как надо поступить, и все тут. Старые сталкеры называют это «голосом зоны» и не советуют ему противиться. Да и стоит ли сопротивляться, если и сам знаешь, надо? Причем только так, а не иначе. «Ну, бывайте», — сказал я, повернулся и пошел к выходу вслед за лесником. «Удачи, сталкер», — раздался у меня за спиной голос Меченого. «Удачи», — эхом ему прозвучало пожелание наемника. И мне показалось, что в этот раз его голос прозвучал искренне. Я стоял перед ржавым дорожным знаком. На нем еще остались следы белой краски и черные буквы, по которым можно было разобрать единственное слово, начертанное на жестяном параллелепипеде. Лиманск. Засекреченный город, которого нет на старых картах Генштаба. Город, созданный людьми и превращенный зоной в гигантскую блуждающую аномалию. Почему именно Лиманск? Да кто же его знает? Словарь, встроенный в мой налодонник, поясняет просто: Лиманск. Поиск не дал результатов. Лиман, от греческого лимевас, гавань, бухта, мелководный залив при впадении реки в море. Может, зона и вправду живая? И как всякое живое существо, не лишена своеобразного чувства юмора? Судя по тому, сколько сталкеров пытались пройти через город-призрак и не вернулись обратно, не является ли Лиманск своеобразным рубежом, где река твоей жизни обрывается навсегда, чтобы раствориться в необъятном море, название которого никогда не узнают живые. Хотя это все, конечно, лишь мои домыслы. Звук шагов лесника давно уже затих за моей спиной, но его слова все еще звучали в моей голове. «Запомни, парень», — сказал он напоследок, — «не все в жизни решает хороший ствол и меткий выстрел. И личная удача тоже иногда заканчивается. Мне ли не знать?» Шрам вернул мне все снаряжение до последнего патрона. Странный он, конечно, со своими принципами. Контракт превыше всего, а между контрактами можно и человеком побыть немного. Ровно до следующего контракта. Впрочем, если задуматься, многие живут так же. Первым делом самолеты, а все остальное потом. Я стоял, сжимая в руках автомат, и все не решался перешагнуть невидимую черту, за которой медленно и неторопливо клубился утренний туман, слишком плотный, чтобы быть просто туманом. Сплошное облачное молоко, очень похожее на однородную взвесь, в которую шагаешь, покидая борт самолета по команде инструктора «Пошел!». Но здесь команду можешь отдать себе только ты сам. По пути сюда лесник рассказал, что Лиманск каждый раз другой, и часто случается в этих местах: вошел человек в туман и как слезал его. Можешь в двух шагах за ним идти, а все равно не поймешь, не увидишь, как человека смерть лютая наступила. Это потому, что законы зоны блюсти надо, коль ты ее топчешь. И в Лиманске сегодняшнем ни малейшего следа от тебя не должно остаться, иначе вряд ли ты оттуда вернешься. В общем, ободрял старик как мог. Ладно, с другой стороны, все равно выбора нет, А возвращаться назад в зоне приметы хуже не придумаешь. И я просто шагнул вперед, искренне надеясь, что лесник оказался не во всем прав, и что остатки личной удачи в который раз помогут мне остаться в живых. Я сделал несколько шагов и понял, что иду не по ковру из прелой осенней листвы, а по твердой, скорее всего, асфальтовой дороге. Туман неохотно расступился, и я увидел город. Город, которого не может быть на этом месте, и который, тем не менее, существует. Город, созданный людьми и зоной. Под моими ногами и вправду была дорога, которая, в принципе, не могла находиться внутри периметра. Ровный, абсолютно ровный асфальт, без малейшей выбоины. Говорят, до перестройки такие дороги делали в закрытых городках, порой посещаемых иностранными делегациями и партийными бонзами. Но пули, копыта мутантов и кислотные дожди разрушили даже эти дороги. Но только не здесь. Этот город стоял нетронутым, словно его не коснулись ни нулевой, ни первый, ни второй взрывы. Обвитые плющом одно- и двухэтажные домики не имели ни малейших следов разрушений, словно были отстроены пару недель назад. Уютные скверы, небольшие фонтанчики, свежевыкрашенные скамейки, не знавшие, что такое ножи вандалов, способных на самовыражение лишь тремя словами «здесь был Васян», или же тремя буквами, что проще и понятнее, как струя шавки, метящей не свою территорию. А еще здесь были люди, также не тронутые ни временем, ни зоной. Возможно, она сохранила для себя этот город вместе с жителями, как память о прошлом, которое уже никогда не вернется. Но как же хочется верить, что неправы оказались лесник и шрам, что не об этом Лиманский говорил первый и не в нем побывал второй. Ведь ты можешь многое, зона. И я правда хочу, чтобы этот Лиманск был настоящим. Больше, чем что-либо другое в жизни. Потому что по той же дороге, на которой стоял я, грязный, с автоматом в руке и фильтрующей маской на груди, шли люди из моего далекого детства. Такие же, как я, из плоти и крови, но другие. Другие, потому что на их лицах было написано «счастье». Простое счастье людей, знающих, что страна, в которой они живут, самая великая и могучая. Что их соотечественники 40 лет назад победили самое страшное зло на планете. Что такой же, как они, обыкновенный русский человек, каких в Союзе миллионы, четверть века назад первым в мире отправился в космос. И что здесь и сейчас они тоже делают одно большое и нужное дело. Видимо, сегодня был выходной, и они просто гуляли по главному проспекту Лиманска, накрытому зеленым плащом самого настоящего лета. Люди неторопливо прогуливались мимо деревьев, покачивающих тяжелыми изумрудными кронами, и никто из них не обращал внимания на легкий ветерок, кружащий листья возле резной каменной урны. И почему-то я точно знал, что могу спокойно пройти сквозь этот веселый смерчик, и ничто не разорвет меня на тысячи кусков и не спрессует выкровавленный артефакт. Навстречу мне шли двое парней. Один в крутой вареной джинсе и синих кроссовках с тремя белыми полосками, второй в простой фланелевой рубахе, серых брюках и не очень новых ботинках. Из тех, в которых и на работу каждый день, и на праздник в самый раз, если сапожным кремом немного подмазать и отполировать. Вареный достал из кармана пачку сигарет и протянул товарищу. «Угощайся». «Спасибо, Коля», — поблагодарил обладатель универсальных ботинок, вытаскивая сразу две сигареты и отправляя вторую за ухо. «Кучеряво живешь в последнее время. Джинсы, Адидас, столбы. А у нас в магазине, кроме Казбека и Беломора, уже неделю ничего нет». «Мы люди приличные, курим столичные», — подмигнул Вареный и хлопнул товарища по плечу. «Не горюй, Санек. Сам же знаешь, не форца это все, а научная командировка в Штаты с вылетом из Москвы. Хотя ты прав. Лучше, конечно, барахло это забугорное в комиссионку сдать, а то ребята косятся. Нехорошо». Я посторонился, и они прошли мимо меня, словно я был пустым местом. Хотя, наверное, так оно и было. Они не видели меня, это было очевидно. Человек с автоматом был чуждым в мире, где граница всего на замке, и страна плотно отгорожена от остального мира железным ракетным занавесом и пуленепробиваемой идеологией. Лучик слишком приветливого солнца отразился от чисто вымытого окна напротив и ослепил меня на мгновение. Я с силой зажмурился и тряхнул головой, словно отгоняя наваждение. Что со мной? Ощущение, словно мне на глаза насильно надели розовые очки, а мозг обложили сладкой ватой. И легкий звон в ушах. и удаляющиеся голоса двух парней, одному из которых немного повезло в жизни. Правда, похоже, он уже об этом жалеет. Я открыл глаза. Итак, в этом мире крылатых качелей и трех белых коней я был человеком-невидимкой. Что ж, может, оно и к лучшему. Я здесь явно лишний, и чем скорее этот город останется за моей спиной, тем лучше. Я медленно двинулся по улице, огибая редких прохожих. Люди недоуменно оглядывались, скользя взглядом по моей фигуре, и не видя меня. Они, несомненно, чувствовали присутствие инородного тела, но мимолетное беспокойство на их лицах вновь сменялось улыбкой, как только я удалялся от них на несколько шагов. Счастье было везде. Город казался наполненным им снизу доверху. От нереально ровного асфальта до чистого лазурного неба. И ничто не могло омрачить его, даже грязный сталкер с автоматом в руках. Город просто не замечал его, живя своей жизнью, прекрасной и далекой, как песня моего детства. «Не все так радужно, коллега, как вам хотелось бы думать». Голос, долетевший до моих ушей, имел легкий акцент, и этим настолько не вписывался в картину окружающего мира, что я невольно замедлил шаг. Говоривший сидел на скамейке, закинув ногу на ногу. В его отполированные ботинки можно было смотреться, как в зеркало. Серый костюм настолько точно сидел на сухощавой фигуре, что сразу становилось ясно. Его хозяин предпочитает переплатить личному портному, чем перешагнуть порог магазина готовой одежды. Аккуратно подстриженная бородка, очки в дорогой оправе и седая шевелюра лишь подчеркивали портрет не нашего человека, не весть как оказавшегося в этом городе. Его сосед был одет намного проще. Разнокалиберные разноцветные пятна на брюках и ботинках выдавали в нем научного сотрудника, ненадолго вырвавшегося из лаборатории на свежий воздух. А ранняя лысина и нездоровый цвет лица позволяли предположить, что ученый работает в среде, весьма неблагоприятной для здоровья. «Все далеко не так радужно», — повторил иностранец, выделив голосом второе слово. «И пока нас никто не слышит, я могу сказать вам все прямо в глаза. Ваши загоризонтные радиолокационные станции не только забивают эфир и воздействуют на гипофиз населения планеты, что, в общем-то, можно объяснить и понять, холодную войну никто пока не отменял. Но их излучение разрушает озоновый слой и провоцирует неконтролируемые изменения в земной коре. Я уж не говорю о погодных... Погодите, коллега!» — прервал сухощавого джентльмена его собеседник. «Я понимаю возмущение тех, кто послал сюда вашу делегацию. Между нами, согласитесь, ведь возмущаются больше всего те, кто проигрывает, не правда ли? Или не способен повторить то, что смогли создать другие?» Тот, кто гадит, всегда воображает, что он выше того, на кого гадит, ибо дерьмо, согласно закону тяготения, имеет свойство падать вниз, а поливать грязью намного проще, чем творить и побеждать. При этом надо признать, что моське, забравшейся на фонарь, трудно промахнуться по слону. Другое дело, заметит ли слон эту жалкую каплю фекалий. С появлением проекта «Дуга» СССР получил полный контроль над армиями вероятного противника. Потому вы и здесь с вашими гипотетическими выкладками об озоновом слое и сейсмологической опасности. Ведь даже отдаленно похожего оружия у вас нет, и вряд ли оно появится в ближайшем будущем. «Вы плохо осведомлены о наших возможностях, профессор», — самодовольно усмехнулся светский лев, хотя я явственно слышал, как еле слышно скрипнули его искусственные зубы. «И, думаю, именно в ближайшем будущем вы узнаете, на что мы способны». Я не стал дослушивать чужой разговор, произошедший более четверти века назад, и пошел дальше. До сих пор никто не знает истинных причин ни первого, ни второго взрыва, но то, что проект «Дуга» сильно кому-то мешал, лично для меня было очевидно. Но у меня не имелось ни времени, ни желания распутывать этот старый клубок. Мне нужно сейчас просто пройти через город, заполненный искусственным счастьем, излучаемым все еще работающей гигантской антенной Лиманска. И это казалось не таким уж сложным заданием. Я ловко огибал одиноких прохожих, влюбленные парочки и группы людей, оживленно о чем-то спорящих с кружками в руках возле больших бочек на колесах с надписью «Квас» на желтом боку. Такие бочки стояли чуть ли не на каждом углу, и я с трудом подавил желание достать из кармана желтую купюру образца 61-го года и прикупить раритетную кружечку из толстого стекла вместе с прохладным содержимым. Автоматы с надписью «Газированная вода» и гранеными стаканами, которые, вот диво-то, никто не пытался стащить, я тоже проигнорировал, хотя солнце нестерпимо палило в затылок и в горле словно насыпали горячего песку. Но я помнил наставление лесника. «В Лиманске сегодняшнем ни малейшего следа от тебя не должно остаться, иначе вряд ли ты оттуда вернешься». Потому я шел дальше, мучаясь жаждой и сглатывая вязкую слюну. «Ни малейшего следа» — это значит ничего. Ни плевка на обочине, ни автоматной гильзы, ни капли воды, случайно оброненной из фляжки на горячий асфальт. Я был уверен, лесник, привязанный зоной к самой огромной его аномалии, знал, что говорит. И потому я двигался вперед, все ускоряя шаг между одинаковыми живописными домами, похожими друг на друга, словно игрушечные кубики из одной коробки. Люди, мимо которых я проходил, оборачивались все чаще. Некоторые даже пытались поймать руками невидимый призрак, вызывавший у них мимолетную тревогу. Но им это не удавалось, их реакция была слегка заторможенной. Счастье расслабляет, а для того, чтобы поймать невидимого врага, нужны отточенные и злые рефлексы. Я уже видел небольшой мостик, переброшенный через мелкую речушку, пересекавшую город. Лесник говорил, что за мостиком все будет проще, правда, я не совсем понял, что он имел в виду. Но розовая вата снова ощутимо давила мне на мозги. Я невольно ловил себя на мысли, что еще немного, и я с улыбкой до ушей брошу на газон ненужный автомат и радостно присоединюсь к ближайшей группе любителей местного кваса. И так ли уж это плохо? Может, и вправду бросить все к чертям? Может, вот оно, твое счастье, сталкер, за которым ты уже так долго гоняешься по свету? Занятый чужими мыслями, все настойчивее копошащимися в моих извилинах, я не сразу заметил старушку, вышедшую из приземистого одноэтажного здания с бесхитростной надписью «Продукты» над входом, и чуть не сбил ее с ног. «Осторожнее, сынок», — сказала она, подняв на меня неожиданно живые и внимательные глаза. «Не спеши, а то покалечишь бабушку». Годы изрядно согнули старую женщину. Ее когда-то зеленое платье было под стать хозяйке. Ветхое, выцветшее, местами искусно залатанное. Она опиралась на клюку странной расцветки, ярко-желтую с синей рукоятью, а в левой руке крепко держала плетеную авоську, из которой выглядывали треугольный пакет молока, бутылка кефира с зеленой крышечкой из фольги и батон хлеба за 18 копеек. Удивительно. Я точно помнил, сколько тогда стоил батон с вкусной хрустящей корочкой, но никак не мог вспомнить, где я мог видеть эту женщину со взглядом, проникающим прямо в душу. «Странно», — сказал я. «Мне казалось, что тебе должно быть не больше 25». «Да побольше будет», — ответила она, не отрывая от меня немигающего взгляда. «Как в марте 44-го немцы рванули свой объект Локи, так я и родилась. В один день с трещиной между мирами». Боковым зрением я видел, как вокруг нас начали собираться гуляющие. Мужчины, женщины, подростки, дети. Медленно, неуверенно, словно не веря своим глазам, они всматривались в меня, и их руки невольно сжимались в кулаки. На мгновение я оторвал взгляд от лица своей собеседницы и посмотрел на тех, чьи фигуры медленно замыкали кольцо вокруг меня и согнутой годами старухи. Странно, что они не бросились сразу, а словно ждали чего-то. На их лицах больше не было улыбок. Более того, мне показалось, что у них и лиц-то нет. Так, неживые резиновые маски, натянутые на старые черепа. Круг замкнулся. Если бы они захотели, то могли достать меня кончиками пальцев. Но они просто стояли и смотрели на меня немигающими глазами. Такими же, как у старухи. Страха не было. Я знал, что не успею поднять автомат, если они бросятся на меня. Но меня это ничуть не беспокоило. Лишь где-то в уголке сознания промелькнула нормальная мысль сталкера, загнанного в ловушку. О том, что уж бритву-то я из ножен точно выдерну, а там будь что будет. Промелькнула и пропала. Потому что нечто внутри меня, гораздо более могущественное, чем разум и воля, было твердо уверено, сейчас мне потребуется другое оружие, более действенное, чем нож или автомат. «Зачем я тебе нужен?» – спросил я. «Почему ты зовешь меня снова и снова?» «Я?» — усмехнулась старуха бескровными губами. «Это твое прошлое зовет тебя, сталкер, потому что оно ближе тебе, чем самое замечательное будущее на Большой Земле. Твое прошлое и твоя судьба. И ты это знаешь лучше, чем кто-либо. Но сейчас мне и вправду кое-что нужно от тебя». Ее глаза блеснули жутким, каким-то потусторонним светом. «Я слишком давно не пробовала человеческой крови», — сказала она, и ее рот растянулся в неестественной резиновой гримасе. Моя ладонь легла на рукоять бритвы, и если бы не острота момента, я бы, наверное, отдернул ее. Нож был нестерпимо ледяным и дрожал, словно смертельно напуганное живое существо. Но это было уже неважно. Я вырвал бритву из ножен как можно быстрее, чтобы не передумать, и точным движением рассек кожу на своей руке чуть выше запястья. Пальцы, сжимавшие рукоять, уже ничего не чувствовали, превратившись в ледышки. Но я и на это не обращал внимания, потому что твердо знал, именно сейчас решается что-то очень важное, причем, возможно, я никогда не узнаю, что именно. А еще я знал, что поступаю правильно. И мне было абсолютно наплевать, что произойдет со мной дальше. Кровь стекала по моим пальцам и тяжелыми каплями падала на землю. Люди, стоявшие вокруг нас, заворчали, некоторые протянули вперед скрученные пальцы и тут же отдернули их назад, словно обжегшись о невидимое пламя. Признаться, я ожидал, что старуха бросится вперед и вопьется губами в свежую рану. Но произошло иное. Она лишь протянула вперед иссохшую руку, обмакнула в кровь кончик мизинца, лизнула его с видом гурмана, пробующего незнакомое блюдо, после чего удовлетворенно кивнула. «Это действительно человеческая кровь», — сказала она. «Я рада, что не ошиблась в тебе, сталкер. Ведь здесь, внутри периметра, осталось слишком мало людей, способных совершить действительно большое дело». Потом тем же пальцем она легонько коснулась лезвия бритвы и слегка улыбнулась. Я был уверен, то, что сейчас промелькнуло в ее глазах, было смазанной картиной будущего. Хотя потом я непременно докажу себе, что все это мне только показалось. Словно повинуясь неслышной команде, плотная толпа народа вокруг нас зашевелилась и стала распадаться. Люди поворачивались и уходили, мгновенно потеряв интерес ко мне. Нож в моей руке перестал трястись и потеплел нагретой ладонью, которая словно и не была куском льда всего мгновения назад. А еще в моей голове исчезло ощущение, будто мои мозги тихонько качаются в уютной колыбели, слепленной из леденцов. Сказочный город-мечта из далекого прошлого исчез, словно сон. Сейчас на меня смотрели слепыми проемами выбитых окон серые, унылые здания, побитые пулями и жестоко ободранные слабокислотными дождями. Исчезла и старуха, наверняка привидевшаяся мне. Лишь смутная сгорбленная тень качнулась и пропала где-то между зданиями, а порыв промозглого ветра донес то ли шепот, то ли эхо вряд ли сказанных кем-то слов. «Иди в Припять, там ты найдешь ответы на все вопросы». Я шел по Лиманску, размышляя о странном видении, посетившем меня там, за мостом, который давно уже остался далеко за стенами уцелевших зданий. Их оказалось на удивление много в этом городе-призраке, одинаковых вплоть до повторяющихся номеров домов, табличек с названиями улиц и мемориальных досок на фасадах, словно их множили под копирку. А может и множили. Может так и растет зона, дублируя свои клетки, одинаковые здания, идентичных друг другу мутантов и сталкеров с одними и теми же мыслями. Выжить, раздобыть побольше хабара, продать его повыгоднее, накупить побольше баб, заокеанского бухла, домиков за океаном, островков в океане, а после, когда все опостылит, бросить эти надоевшие игрушки и вернуться в одинаковую зону, где можно просто сдохнуть. А если не получится, то застрелиться от безысходности. Ого, понятно. Отходники после искусственного счастья обычно по силе прямо пропорционально его интенсивности. Спасибо, хоть голову отпустило после видения, которое казалось все менее правдоподобным. Ибо не верилось, что вот этот самый город я видел час назад утопающим в цветах и улыбках. Покосившиеся балконы, обвалившиеся внутрь сгнившие крыши зданий, безлюдные разбитые улицы. Так, не совсем безлюдные. Тусклый солнечный лучик, пробившийся сквозь тяжелые, беременные ливнем тучи, отразился от чего-то хорошо полированного и умело замаскированного в окне пятиэтажки. Выбитое стекло, рваная штора и вот такой интересный отблеск в ее прорехе. Я шагнул за угол здания и извлек из-за пазухи зеленую загогулину, именуемую знающими людьми ТР-8, то есть труба разведчика, а проще говоря, перископ, позволяющий рассматривать подозрительные шторы из-за укрытия. На созерцание объекта я потратил минуты 3. Прицел снайпера продолжал сверкать, оставаясь без движения. Интересная тема. Винтовка явно не лежит на подоконнике. Стрелок либо закрепил ее на каком-то штативе, либо держит на весу, что просто нереально. Даже экзоскелет не позволит удерживать оружие столько времени неподвижно. Очень странно. А со странностями надо бороться, пока они не побороли тебя. Просчитав маршрут, я рванул зигзагом, чередуя укрытия. Дерево, фонтан, дерево, перекат, мусорный бак, подъезд. Честно говоря, я ждал выстрела. Хороший снайпер, поняв, что его просчитали и направляются убивать, не будет переигрывать с маскировкой и, скорее всего, выстрелит на опережение, а потом рванет по заранее просчитанному пути отхода. Тем более, что с такого расстояния у него есть все шансы поразить даже очень шуструю мишень. Но выстрела не было, и нырнув в подъезд, я понял почему. Прямо передо мной замер в неестественной позе военный. Он бежал по лестнице, когда его настигла мгновенная кататония, превратившая его в памятник образцовому солдату. Одна рука опирается на перила, вторая, сжимающая автомат, отведена немного в сторону. Под занесенным, но так и не опустившимся каблуком последняя ступенька. На лице, наполовину скрытым фильтрующей маской, угрюмо решительные выражения. Я не стал подниматься по лестнице, чтобы выяснить, что случилось со снайпером. И так ясно. Зона остановила тех, кто должен был перекрыть незваному гостю дорогу из Лиманска. Надолго ли? Неизвестно. Потому надо было поторопиться. Помнится, Шрам говорил, что в свое время прошел через этот город. Надо будет, если еще встретимся, поинтересоваться, каким образом. Вон еще на крыше один снайпер сгорбился, и из-за угла какой-то деятель в противогазе занес руку с зажатой в ней РГДшкой. Главное, чтобы, когда его отпустят, не забыл, что у него в руке. Скоба-то вон в луже валяется. По идее, конечно, можно было подождать Меченого со Шрамом. Но, с другой стороны, имелись сомнения. Возможно, зона открыла Лиманск лишь для одного меня, и ждать товарищей я буду вечно. И к тому же именно мне было сказано «иди в Припять». Значит, как в песне пелось, нам туда дорога. Город кончился внезапно, словно кто-то гигантским ножом провел невидимую границу. Даже крайняя пятиэтажка оказалась рассеченной надвое. Одна половина целая и невредимая, а второй — нет. Лишь четвертушка холодильника вывалилась на асфальт из вспоротой кухни первого этажа, да кость высохшая валяется рядом, обутая в полуистлевший ботинок. И срез на ней ниже отсутствующего колена ровный-ровный. Да уж, волей-неволей все еще притягивают взгляд подобные феномены, хотя пора бы уже привыкнуть. Тем более, что слева вздымалась ввысь, подпирая небо, более достойная для обозрения достопримечательность. В энциклопедии зоны говорилось, что антенна за горизонтной РЛС высотой достигала 150 метров, в длину же это гигантское сооружение протянулось на полкилометра. Сухие цифры не впечатляли до тех пор, пока я не увидел это. Антенна действительно поражала воображение. Снизу казалось, что тяжелые тучи, словно живые и осторожные существа, стараются обогнуть этот решетчатый параллелепипед, возвышающийся над зоной, как крышка гигантской мышеловки. Впрочем, если отбросить мистику, вполне можно было предположить, что тучи по вполне естественным причинам отклонялись от своего курса, оставив над антенной разрыв в серой пелене. Но этот разрыв слишком сильно смахивал на свежую рану, из которой, словно поток крови, лились солнечные лучи. Не тучи огибали антенну. Эта антенна разодрала сплошной темный покров над зоной, сквозь который не мог пробиться солнечный свет. Она работала. По переплетениям ее гигантских стальных кружев пробегали молнии, порой сталкиваясь на головокружительной высоте и стекая вниз рассерженными огненными змеями. Вибрация почвы ощущалась даже здесь. Я чувствовал, как недавно растрескавшийся асфальт вибрирует под моими ногами, будто я стою у подножия действующего вулкана. Вдруг я невольно зажмурился. Одновременно из нескольких грозовых туч в антенну ударили ослепительные зигзаги. Мне показалось, что небеса пытаются разрушить жуткое творение рук человеческих. Но когда я открыл глаза, то понял, что ошибался. молнии растеклись по всему периметру антенны, подобно северному сиянию, и над землей пронесся довольный вздох огромного зверя, только что окончившего пиршество. Само небо питало зону и ее порождение. Меченый однажды говорил что-то о ноосфере, но мне кажется, что все гораздо прозаичнее. Зона сама брала у этого мира то, что ей нужно для существования. Электричество, человеческие эмоции или жизни сталкеров. И сейчас я видел наглядное тому подтверждение. Правда, я не понял, почему она взяла у меня только каплю крови. Но это как раз загадка из той серии, когда лучше не пытаться разобраться, что да зачем, а намного полезнее для психики поскорее забыть о произошедшем. И я пошел вперед. Слева от меня возвышался холм с какой-то заброшенной стройкой на вершине, и я даже разглядел удобную лесенку, ведущую к ней. Возможно, это был более простой путь, но я перелез через кирпичный забор и шел к антенне, продираясь сквозь кусты, как насекомое, которое притягивает к себе огонек свечи. Нет, я не был безвольным зомби, повинующимся неслышному зову. Просто мне хотелось поближе рассмотреть это восьмое чудо света, тайное оружие рухнувшей империи, уничтоженное противником, но так и не попавшее ему в руки. Но мне это не удалось. Внезапно я понял, что стою практически на том же месте, откуда начал свой путь. Вон обрезок дома и нога его хозяина. Не ошибешься. И мутит, словно на суперскоростном лифте проехался. Понятно. Влетел я по недосмотру в пространственную аномалию, о которой много слышал, но до сих пор не имел чести познакомиться лично. Зона бережно хранила свою тайну. Ведь и шрам о ней говорил. И на том спасибо аномалии, что не размазала по асфальту, а лишь мягко поставила на место. Как говорится, нехрен лезть, куда не просят. Хотя оно, наверное, и к лучшему. По крайней мере, остается надежда, что монолитовцам не достанется за горизонтное РЛС, и их хозяевам не удастся превратить в послушных зомби все население земного шара. Достаточно того, что вырывающийся из-под кокона пространственной аномалии остаточный сигнал РЛС принимают несколько слабеньких, чудом сохранившихся советских ретрансляторов. Но ведь именно благодаря ему они превратились в легендарный выжигатель мозгов и до сих пор успешно поджаривают содержимое черепов тем, кто пытается прорваться к саркофагу наиболее простым путем. Как-то даже думать не хочется, что произойдет, если зона снимет свою защиту с этого оружия массового поражения извилин, и оно достанется... Да какая разница, кому оно достанется? По-любому ничего хорошего из этого не выйдет, если у РЛС появится хозяин менее мудрый и дальновидный, чем зона. Тем не менее, выбираться из Лиманска как-то надо. Тащиться через стройку не хотелось. Не нравились мне ее высокие открытые пролеты с кучами строительного мусора, из-за которых так удобно контролировать окружающую территорию. Поэтому я прикинул ствол к носу и направился по самой кромке слегка примятой серой травы. Показалось мне, что это и есть граница той самой огромной аномалии, которая, накрыв антенну словно колпаком, бережет ее от окружающего мира. Или мир от антенны, это уж кому как думать удобнее. Я не ошибся. Во всяком случае, обратно на исходную меня больше не отправляли. И рад я тому безмерно, ибо ощущение примерзейшее, только-только желудок на место вернулся, выбравшись из переплетения кишок. Так что на холм я взобрался без приключений и осторожненько пошел между двумя бетонными заборами, отгораживающими стройку и РЛС от остального мира. При этом далеко не стерильную поверхность забора стройки я практически утюжил спиной, потому как полшага вперед, и я снова познаю все прелести надежной защиты антенны, и не факт, что во второй раз мне повезет так же, как в первый. Не исключено, что назойливых гостей здесь просто размазывают об один из заборов, как, например, вот этот полуистлевший труп. Я остановился. Не сказать, чтобы я раньше высохших мертвецов не видел. Скорее наоборот, насмотрелся по самое не хочу. Но этот привлек мое внимание. Судя по характерному, довольно качественному комбинезону, передо мной лежал монолитовец. Правда, легкий комбез не помог воину. Его череп был раскурочен выстрелом, и ошметки резинового противогаза перемешались с осколками лицевых костей. К тому же при падении с высоты незадачливый универсальный солдат грохнулся об землю затылком. Я проследил взглядом, откуда он мог упасть. Понятно. Поймал пулю, фильтрующей блямбой, на вершине стройки, получил ускорение и шмякнулся за забором. А товарищи, облизывающиеся со стройки на антенну, не рискнули тащиться за телом. Они, конечно, отморозки, но РЛС наверняка небезосновательно побаивались. Ясное дело, проникли в Лиманск, окружили антенну кордоном, никого не подпускают, но сами держатся на почтительном расстоянии. Обычно монолитовцы в обязательном порядке утаскивали трупы своих товарищей с поля боя. Но вовсе неудивительный факт наличия неубранного мертвеца, принадлежащего к данной группировке, заставил меня остановиться. Просто в осколках его черепа я увидел тускло блеснувшую нить, на которую упал солнечный лучик из разрыва над антенной. Я аккуратно отлепился от забора, присел на корточки и осторожно вытащил из костяного крошева тонкую, но крепкую металлическую паутинку, в которой застряли кусочки высохшей кожи. Слыхал я сталкерские байки насчет того, что у монолитовцев под скальп вживлены устройства, которые экранируют любые аномальные излучения и защищают мозги от прожарки. Но не думал, что у фанатиков действительно все настолько сурово. Получается, так оно и есть. Двумя щелчками указательного пальца я очистил паутинку от остатков кожи мертвеца, которые тут же рассыпались в пыль. И про себя отметил. Сеточка была практически копией прототипа Сахарова, благодаря которому мне однажды удалось взорвать выжигатель мозгов. Правда, копией гораздо более легкой и изящной, без малейших повреждений и следов коррозии. Интересно, что это за металл, которому, в отличие от костей черепа, не страшны падения с больших высот и кислотные дожди, подумал я, засовывая находку в нарукавный карман куртки. При встрече с Сахаровым предложу ему сувенир на продажу. Судя по прошлому опыту, старик порой за всякие забавные технические хреновинки отваливает очень нехилые деньги. До конца забора оставалось совсем немного. Я оставил труп монолитовца в покое, разогнул колени, аккуратно передернул затвор автомата и двинулся дальше. Вот и последняя бетонная панель, поверх которой натянута колючая проволока. Судя по тому, что колючка нигде не провисла и не порвана, за оградой следят – и, следовательно, наверняка охраняют. Так это или нет, я проверил с помощью все той же трубы разведчика, высунув перископ за угол. Ага, за углом стояли на вытяжку двое монолитовцев. Не иначе ворота охраняют, которые отсюда не рассмотреть. И судя по тому, что не шевелятся, все еще действует на них странный ступор, миновавший меня грешного. Я вытащил бритву и шагнул из-за угла. Если ближайший дернется, перережу горло и, прикрываясь трупом, пристрелю второго. Шумно, конечно, будет. Коллеги охранников могут очнуться от кататонии и прибежать посмотреть, что это у ворот такое творится. Но выбора нет. Не век же тут за забором сидеть. Я вывернулся из-за угла, в два прыжка преодолел расстояние до ближайшего монолитовца, занес нож и опустил руку. Нет. Я не был пацифистом из тех, кто не стреляет в спину зазевавшемуся врагу и не режет спящего супостата при удобном случае. Такие в зоне просто не выживают. Просто здесь был несколько иной случай. Монолитовец не спал. Его глаза за стеклами противогаза были широко открыты, и в них плескалось холодное пламя. Такое же, как на моем ноже, до лезвия которого дотронулась старуха. Я увидел это только сейчас, когда достал бритву из ножен. Внутри ее клинка, изменившего цвет на кристально-лазурный, сверкали и сталкивались между собой молнии, точно такие же, как на поверхности РЛС, только крохотные. Ослепительные ниточки ломаных росчерков на фоне полосы идеального чистого неба, которую я сейчас сжимал в своей руке. Все это — замершие воины зоны, бритва, сверкающая так же, как в тот день, когда она выпила жизнь из Халка, охотника за головами, и разрыв между тучами над гигантской антенной были элементами одного и того же явления, причин которого мне, похоже, не понять никогда. Ясно лишь одно. Я тоже каким-то образом являюсь частью этого процесса, и вырезать из него что-либо сейчас просто не имею права. Тогда я сунул бритву обратно в ножны и побежал вниз с холма. Там, у его подножия, начиналась короткая улица, лежащая между приземистыми трехэтажными домиками, за которыми возвышался громадный комплекс. Даже отсюда можно было различить внушительные, но слегка покосившиеся буквы над его входом. НИИ РАД О ВОЛНА. Хотя забор стройки оплетался колючей проволокой, институт, в котором четверть века назад ученые в поношенных ботинках строили оружие, способное поставить на колени весь мир, никак не охранялся. Я уже бежал по улице, когда за моей спиной послышались выстрелы. Пока не точные. Монолитовцы, наверное, еще не совсем оклемались после наркоза. пули сверкнули по столбам автобусной остановки, мимо которой я пробегал. Еще немного и достанут. Расстояние-то не особенно большое. Я обернулся, оценил обстановку. Так, охрана стройки пустилась в погоню. Ворота открыты, из них, словно тараканы из норы, лезут одинаковые серо-бело-зеленые фигуры. Плохо дело. Я уже совсем было решил свернуть за ближайший угол трехэтажки, чтобы из-за укрытия при помощи своего АК слегка притормозить наиболее шустрых фанатиков, но внезапно осознал, что бегу в стремительно сгущающемся тумане, который в мгновение ока скрыл от меня и монолитовцев, и стройку, смахивающую на пчелиные соты, и огромную, в полнеба, антенну за горизонтной радиолокационной станции. Я сделал буквально несколько шагов в мутной взвеси, слишком плотной для обычного тумана, и осознал, что уже иду не по разбитому асфальту, а по мягкой поверхности, слегка шуршащей под ногами. Опавшие листья? Откуда? Загадка разрешилась быстро. Туман исчез внезапно, так же, как и появился. Молочная пелена перед глазами распалась на белесые нити и растворилась в воздухе. А передо мной вырос ствол исполинского дерева. Еще немного, и я приложился бы физиономией о его кору, больше напоминающую толстенную чешую гигантской рыбы. Вот это номер! Я осмотрелся и присвистнул. Итак, туман забросило меня прямо в чащу мутировавшего леса, где каждое дерево было обхвата в 3-4, не меньше. Если бы на ветвях этих растительных чудовищ росли листья, то в чаще было бы темно, словно в склепе. Но листья опали то ли при первом, то ли при втором взрыве, а может, при последнем выбросе, и почему-то не сгнили, а слежались в единую массу, превратившись в пружинящий золотой ковер. Пейзаж вокруг меня был абсолютно однообразным. Деревья, деревья и еще раз деревья. Прямо за толстым тендер-мутантом, в который я чуть не вписался носом, торчал потемневший от времени столб с жестяной табличкой на нем. На табличке можно было разобрать надпись «Товстый лис». Заповідне урочище місцевого значення. Вікові дубові насадження. А лес-то реально толстый, по-другому не скажешь. Насаждением, блин, местного значения. Думал ли тот, кто их в свое время насаживал, что со временем порядочному сталкеру по этой чаще плутать придется? И табличка-то ни разу не прострелена. Видать, местные бродяги сроду в такую глушь не забредали. Ладно, ворчи не ворчи, а выбираться отсюда надо. Вопрос только, в какую сторону? Я достал КПК, включил и выключил. Бесполезно. GPRS не работал, и мое местонахождение на карте по-прежнему оставалось загадкой. Похоже, что я попал в так называемую неисследованную зону, которая отображается в наладоннике однородным коричневым фоном по цвету, смахивавшим на дерьмо. Не иначе, чтобы если влип сталкер, то не сомневался, куда именно. Я и не сомневался. Но на месте стоять тоже скучно и непродуктивно. Или с голоду сдохнешь, раздумывая, и куда же мне пойти? Или мутант какой унюхает и скушает за милую душу. Вот я и побрел, куда глаза глядят, что безопасности от всякой нечисти ясно не гарантирует, но прибавляет шансы прийти хоть куда-нибудь. Как там в «Алисе», одной из любимых книжек моего детства? Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? Смотри, куда ты хочешь попасть. Мне все равно, только бы попасть куда-нибудь. Тогда все равно, куда идти. Куда-нибудь обязательно попадешь. Нужно только достаточно долго идти. Я усмехнулся своим мыслям. Мне было не все равно, куда попасть. Но выбора особого не было. До тех пор, пока я не услышал выстрелы. Есть в зоне такой универсальный компас. Звук пальбы. Там, где стреляют, там люди, еда и патроны. Правда, еще и пули, одна из которых может прилететь в твой лоб. Но разве об этом думает человек, заблудившийся в лесу? Правильно, не об этом. Каждый уверен в своем бессмертии, потому и денег старается на 10 жизней скопить, и других людей не жалеет, и сам под пули лезет, и надо, и не надо. Правда, чем больше появляется дырок в собственной шкуре, тем чаще начинаешь задумываться о смысле бытия и о том, что тебе, собственно, от него по-настоящему нужно. Но сейчас мне было нужно, чтобы одна противоборствующая сторона не перемочила другую раньше, чем я прибуду на место их разборки. Ведь чужак на поле боя после боя зачастую расценивается как запоздавшая подмога поверженному врагу, мародер или просто урод, которого не грех пристрелить под горячую руку, пока адреналин в крови бушует и пальцы еще лежат на спусковых крючках. Поэтому я бежал, ловко лавируя между древесных стволов и на ходу проверяя оставшееся количество патронов. Получалось не густо, 2,5 магазина. На один нормальный бой хватит. И еще, может быть, на один хреновенький. Добежав до места, откуда выстрелы были слышны уже слишком хорошо для того, чтобы носиться по лесу в полный рост, я упал на ковер листвы и пополз к кустам, за которыми слышалась увлеченная трескотня очередей. Миновав заросли мутировавшего малинника с иглами длиной в палец, я пристроился за ближайшим деревом и осторожно высунулся. Позиция моя оказалась что надо. С фланга развернувшейся военной кампании. На довольно обширной поляне развернувшиеся полукругом монолитовцы грамотно зажимали в угол кучку оборванцев. В угол потому, что левая часть поляны представляла собой скопление слабо мерцающих электр, видимые даже отсюда. Человек 8-10 сталкеров умело рассредоточились за кучей бурелома и яростно отстреливались от наседающего противника. Правда, толку от этого было немного. Монолитовцы числом превышали обороняющихся втрое, причем двое из них представляли собой ходячие танки в тяжелых экзоскелетах. Эти стреляли чаще и скрывались меньше остальных, облаченных в серые камуфляжи расцветки Урбан американского полицейского спецназа 90-х годов. Не иначе слив со старых военных складов хозяев группировки. Мол, на тебе монолит, что мне негоже. В Припяти оно может и оправдано, среди градских развалин, но в желтом осеннем лесу все равно, что мишени в тире. Стреляй не хочу. Чем сталкеры и пользовались. Пока что. Трое серых валялись, словно простреленные ростовые мишени, уткнувшись масками-балаклавами в серую траву поляны, перемешанную с нанесенной ветром желтой листвой. У самого бурелома распластались на бревнах 2 разорванных пулями чернобыльских пса, которые, наверное, и вынюхали в лесу сталкерскую группу. Третий, прокомпостированный пулями чуть не до фарша, валялся рядом с природной баррикадой, сомкнув клыки на горле мертвого сталкера в поношенном черно-красном комбинезоне группировки «Долг». Еще один обугленный до черноты труп лежал головой в аномалии, которая эпизодически раздраженно разряжалась, протягивая ломаные молнии к остальным обороняющимся. Но пока что ей это не удавалось. Бурелом образовался метрах в 5 от поля электр. Не иначе аномалии сами отбрасывали от себя падающие стволы и оторванные ветви во время очередного выброса. Вот и получилось сталкером защита и ловушка одновременно. Еще один монолитовец упал навзничь, поймав грудью автоматную очередь. Я видел, как зеленая разгрузка, нелепо контрастировавшая с серым камуфляжем, окрасилась темной, почти черной кровью. Нападающие, увидев такое дело, слегка ослабили натиск и теперь, скрываясь за естественными укрытиями по краю поляны, просто постепенно замыкали кольцо вокруг обороняющихся, поливая баррикаду свинцом и не давая им высунуться. В чем, а в хладнокровии и бесстрашии монолитовцам не откажешь. Интересно, насколько все-таки люди, эти странные бойцы без страха и упрека, запросто расстающиеся с жизнью за довольно странные идеалы? Мои размышления о смысле бытия, в последнее время ставшие чуть ли не нормой, прервал новый элемент картины, появившийся в правом конце поляны. Запакованный в демаскирующий урбан пушечное мясо сосредоточенно перло на руках 30-миллиметровый автоматический гранатометный комплекс АГС-30, снабженный оптическим прицелом и патронной коробкой, рассчитанной на 30 гранат. Ноша не из легких. По идее бы ходячему экзоскелету такую штуковину таскать, но, видать, не положено. Элита, блин. Но элита не элита, а с появлением АГСа сталкерам за их укрытием более ловить было нечего. Установка гранатометного пулемета на сошке – дело 3 секунд. И еще 3 раза постолько, чтобы разобрать на фрагменты очередью, состоящей из осколочных гранат ВОГ и саму природную баррикаду и тех, кто за ней скрывается. Кто именно скрывался за буреломом, мне особенно видно не было, но, судя по трупу с псевдособакой на шее, долговцы. Не сказать, что самая дорогая для моего сердца группировка зоны, но в то же время монолитовцы вызывали во мне еще более сильные чувства. Смерть метлы, расстрел выдры и то, что фанатики потом из него сделали, подтолкнули меня к правильному решению. Хотя не меньшим фактором для его принятия был тот момент, что в случае победы монолитовцев мой путь к Припяти оборвется прямо здесь. К Судя по их тактике, это не просто стычка противоборствующих групп, а планомерная облава на партизан, скрывающихся в неисследованных лесах на западе зоны. Облава, которая в случае победы монолитовцев, несомненно, продолжится. А сталкеры наверняка знают здесь все тропки, так что я поднял автомат и выстрелил. Гранатометчик в конце поляны ткнулся лбом в патронную коробку, не донеся свое увесистое оружие до намеченной точки. После чего я перевел ствол левее и тремя одиночными вынес затылки троим серым. С ходячими экзоскелетами все сложнее, у них шлемы специальные. Малейшее отклонение от перпендикуляра при контакте и остроконечная пуля соскальзывает с закругленной брони, даже если попадает в смотровой бронеблок, выполненный из нескольких слоев силикатного стекла. Поэтому я предпочел бить наверняка, а после уйти в кувырок и откатиться подальше, небезосновательно полагая, что монолитовцы перенесут огонь на фланг, откуда обороняющимся пришла неожиданная помощь в лице моей скромной персоны. Дерево-мутант, за которым я скрывался, конечно, было в обхвате ого-го. Но, во-первых, с такого расстояния автоматная пуля, попавшая не в центр ствола, вполне может сорвать кору вместе с неслабым слоем древесины под ней и впиться в тело того, кто за ним скрывается. И, во-вторых, гранаты никто не отменял. Это до баррикады их добросить сложновато, ибо далеко, да и опасно. Можно запросто пулю поймать на замахе. А до меня — расплюнуть. В общем, заминусовав нападающих на 4 боевых единицы, я предусмотрительно свалил обратно в чащу. И не напрасно. Сзади меня с характерным хлопком рвануло несколько РГДшек, но я уже был в относительной безопасности и вновь несся меж стволами, словно слаломщик на трассе, только успевая от веток уворачиваться. При этом я в уме просчитывал местонахождение поляны. И не ошибся, вновь вынырнув из леса точно в тылу вражьей силы, которая, видимо, несколько растерявшись, в лице начальства в экзоскелетах, заслала еще двоих бойцов в лес искать мой труп. Одного вернуть застрявший в середине пути АГС-30. Лучше бы сами сходили. Я выскочил из леса, столкнувшись лицом к лицу с монолитовцем, отряженным в поход за гранатометом. Да, отстрелить засланца из-за дерева оно, конечно, намного проще, но тогда моя великолепная задумка на том бы и закончилась. Нападающих все еще было как минимум двое на одного, и не забываем про тех, бронированных. На мой выстрел как раз половина вражьей силы непременно развернулась на 180, и если не подстрелила, то обязательно загнала меня обратно за деревья. И тогда уж наверняка господа ходячие танки сами соизволят сходить за осиротевшие вундервафли, решившись наконец пожертвовать имиджем ради результата. Вот потому я, бросив автомат на землю, выскочил из-за дерева с бритвой в руке, намереваясь тихо мирно прирезать типа в балаклаве. И нафига ему она, спрашивается, сдалась посреди леса? Чтобы мутанты за своего не признали, что ли? Но тип оказался шустрым. Завидев меня, он весьма оперативно вскинул свой абакан, вполне успевая резануть очередью мне по ногам. Правда, его подвел свойственный фанатикам максимализм. Решил он завалить на голову врага наверняка, в корпус, а может и в голову. Я же, понятное дело, не стал ждать, когда он поднимет автомат на устраивающую его высоту и просто со всей дури долбанул ногой по стволу. Автомат Никонова хоть и полегче АК, но с подствольником и снайперским прицелом штука достаточно тяжелая и инертная. В общем, мне удалось выбить оружие из рук монолитовца, но праздновать победу оказалось рановато. Враг достаточно легко ушел от моего секущего удара ножом, отпрыгнул назад и выдернул из ножен штык-нож. И то, как он это сделал, мне очень не понравилось. Парень явно не слабо соображал в ножевом бою, что сейчас мне было совсем не с руки. Затевать схватку на клинках значило на 3-4 секунде гарантированно словить не столько нож под ребра, сколько пулю от сотоварищей бойкого ножевика. Не зря он гаденыш влево забирает, уходя с линии выстрелов, которые вот-вот прогремят в мою сторону с противоположного конца поляны. Эх, была не была. Возможно, кто-то скажет, что я поступил бесчестно. Но как это не покажется странным диванным бойцам, рассуждающим о войне и зоне с модной книжкой в руках, и там с моралью плохо. Что в горячей точке, что за периметром, одна мораль. Или ты, или тебя. И товарища прикрой, а то завтра тебя прикрыть некому будет. Остальное все туфта и мозгоклюйство. В общем, благородной битвы на шпагах с поклонами не получилось. Я просто приметил подходящую кучу опавших листьев, перемешанную с землей, и пнул ее, словно мяч, целясь при этом в лицо противника. И когда тот рефлекторно отмахнулся от летящего мусора, коротко, без замаха, метнул бритву. Нож вылетел из ладони, как стрела, клинком вперед, как и должно быть при безоборотном способе метания. Я даже не успел в очередной раз удивиться небесному слиянию поверхности клинка, как она тут же окрасилась черной кровью, хлынувшей из шеи монолитовца. Лезвие перерубило трахею как раз в тот момент, когда шустрый противник пытался уйти с линии броска, отчего увлекаемый инерцией нож резанул еще и вправо, рассекая сонную артерию. Да уж, бритва есть бритва. Не зря откованному из редчайшего артефакта ножу дали такое прозвище. В общем, на землю грохнулся мертвец с головой, наполовину отделенной от тела. Из жуткой раны на шее толчками хлестала кровь, заливая нож по самые навершие рукояти. И, пожалуй, это была хоть и не основная, но одна из причин, почему я сразу не выдернул его из трупа, а бросился к гранатомету, на котором все еще лежал пристреленный мной монолитовец. Столкнуть с АГС мертвое тело – одна секунда, спрятаться за ним – вторая, ибо один из ходячих танков заметил происходящее в тылу, среагировал правильно и дал очередь в мою сторону. Я подыграл супостату, прикинувшись трупом на пару секунд, после чего протянул руку, дернул на себя гранатомет, кое-как пристроил его за телом монолитовца, использовав того в качестве бруствера, и дал первую короткую очередь. Скорострельность у автоматического гранатомета существенная, порядка 400 выстрелов в минуту, немногим ниже ПКМа. Все три гранаты пришлись в живой танк, который моментально превратился в черно-красную кляксу. Эффект меня вполне устроил, и я за несколько секунд перепахал поле боя, искренне надеясь, что сталкеры за баррикадой догадались попадать на землю в момент обстрела. Площадь поражения гранаты ВОГ от 70 до 100 метров. И наверняка осколки не слабо прошлись по их естественному укрытию. Но, как часто случается на войне, иначе было нельзя. Или так, или всем кранты. Уж слишком неравными были силы. С противоположного конца поляны больше не стреляли. Я приподнялся, оценил обстановку, потом встал, стряхнул со штанов окровавленные листья, подошел к специалисту по ножевому бою, вытащил из его шеи бритву и тщательно вытер ее об одежду трупа. Впрочем, как всегда, в чистке нуждалась лишь рукоять. Клинок был без малейшего пятнышка и продолжал светиться изнутри мягким лазурным светом. Отчистив оружие, я определил его обратно в ножны и распрямился. Как и ожидалось, на другом конце поляны оставшиеся в живых сталкеры обыскивали трупы и то, что от них осталось, на предмет хабара. Что ж, пришла пора пообщаться с лесными жителями насчет взаимовыгодного сотрудничества. Я на всякий случай сменил магазин с полупустого на полный и передернул затвор. В зоне бывает и так, что спасителю рады не больше, чем агрессору. Тем более, если у первого в руках хороший ствол, а на ногах крепкие берцы, которые еще носить не переносить, и на глазок наверняка должны подойти спасенному. Проделав такую нехитрую процедуру подготовки к знакомству, я направился к группе сталкеров, которые при моем приближении прекратили свое занятие и уставились на меня в 7 пар настороженных глаз. «Что ж ты, сука, делаешь?» — поприветствовал меня тот, что стоял ближе всех. Я остановился, мысленно прикидывая, сколько их смогу срезать одной очередью. «А что, не надо было?» «Буржуем ли осколком гранаты бедро распорола? Вон лежит, бинтуется». «Глохни, угол», — перебил говорившего чернобородый сталкер. И тот, кого назвали углом, недовольно, но моментально заткнулся. «У меня в запасных контейнерах глаз и пламя лежат. Дай своему корешу глаз, а пламя не трожь». «Почему?» — хмуро буркнул угол. «Жалко, что ли?» «Пламя — это НЗ, на крайний случай», — отрезал чернобородый. «Глаз к ноге примотаешь, так он и без пламени через 2 часа прыгать будет, что твой снорк. А до этого на себе другана потаскаешь, не переломишься». Интересный дядька, который вот так запросто осадил плечистого и наглого молодца. А с виду не скажешь. Потрепанный сталкерский комбез, поверх камуфлы расцветки березка, стоптанные кирзачи, АКМ без наворотов на плече. И глаза. Внимательные, изучающие, которые я уже когда-то где-то видел. «Так... А если тот же персонаж, но без бороды, гладко выбритый и в комбезе почище и поновее?» «Здорово, Валерьян», — сказал я. «Здорово, коли не шутишь», — отозвался сталкер после секундной паузы, сканируя меня своим гипнотическим взглядом. «Ага, припоминаю. Сходка на диких территориях прошлым летом. Снайпер из группы «Стрелка»?» «Вообще-то он предпочитает, чтобы его называли «Меченым», — усмехнулся я. «Пусть будет так», — кивнул Валерьян. «При встрече с ним учту. Ты отдохни пока, сейчас мы с делами управимся, а потом поговорим предметно». и, словно оправдываясь за то, что его люди ковыряются в кровавой грязи в поисках хабара, добавил: «У нас тут каждый патрон на счету. Сам понимаешь, война». 6 стволов, направленных на мои колени, опустились либо задрались в небо, заброшенные за плечо. Напряжение спало, лишь угол в побитом комбинезоне долго неприязненно сплюнул. Правда, плевок дипломатично лег в паре метров от моих ботинок. Ладно, запомним. Кстати, этот долговец тоже тип знакомый. Пересекались в июне 12 года. Дослужился-таки старшина до лейтенанта, судя по вышитым звездам на погонах. Правда, впрок ему это не пошло. Как был характер дерьмо, так и остался. Хотя, надо признать, все мы здесь не ангелы. Но чует мое сердце, еще придется пересечься с долговцем на узкой дорожке. Кстати, надо отметить, что отряд валерьяна составляли не только долговцы. Воинов в красно-черных комбезах было 3, один из которых погиб в схватке с чернобыльским псом, а второй, сидя на земле и прислоняясь спиной к баррикаде, накладывал бинт на раненую ногу. Помимо 2 оставшихся в живых поборников мировой справедливости, один боец носил зеленый комбез свободы, а один был даже в черном пыльнике ренегатов. Оставшиеся 2 предпочитали одежку простую, немудрящую, без понтов и нашивок, но надежную, как автомат Калашникова. Легкий комбинезон «Заря», можно сказать, своеобразную форменную одежду свободных сталкеров. В общем, по большому счету, перевес сил был на стороне бойцов валерьяна, что, несомненно, служило дополнительным аргументом в возможном споре о том, кому командовать сводным отрядом. Да уж, круто потрепала война сталкеров, если долговцы, свободовцы, бандиты и бойцы валерьяна оказались в одной группе. Но мне показалось, что за баррикадой скрывалось несколько большее количество народу. И я не ошибся. Из-за завала не спеша поднялась фигура в коричневом пыльнике. Хозяин пыльника не спешил за жалкой добычей и предпочел обед поиском хабара среди раскиданных по полю кусков изуродованного мяса, перемешанного с обломками брони. Он мерно двигал челюстями, перемалывая бутерброд, а в левой руке у него была зажата зеленая армейская фляга, раздутая холостым выстрелом. Но и без фляги, подаренной японцам, можно было, даже не заглядывая под глубокий капюшон, догадаться, кто это. Хотя бы потому, что очень немногие люди после эдакой мясорубки могут вот так спокойно точить хлеб с колбасой, флегматично глядя при этом на поле боя. Будто не кровавое месиво перед ним, а гладь озерная, способствующая пищеварению и философскому восприятию жизни. «Приятного аппетита», — сказал я, подходя к природной баррикаде. «Какими судьбами?» «Такими же, как и ты», — ответил Шрам, прикладываясь к фляге. Подвигав кадыком, он оторвался от горлышка, утер рот рукавом и протянул мне источник сталкерского счастья. «Хочешь?» Из фляги отчетливо пахнуло спиртом. Я помотал головой. «Нет, спасибо. И все-таки, как тебя сюда занесло? И где Меченый?» «По твоим следам занесло», — пожал плечами наемник. «Лесник проводил тебя, вернулся, нацепил наушники и засел крутить ручки своих приемников. Ну, я посидел, посмотрел на это дело и вышел подышать свежим воздухом, а заодно посмотреть, как там с полем аномалий, и не прут ли через него обещанные дедом монолитовцы. Все было тихо. Я вернулся, смотрю, лесник шушукается с Меченым. Увидели меня, замолчали. А лесник и говорит, мол, шел бы ты, наемник, за снайпером. Походу, я в нем уверен, и Лиманск он по-любому откроет. А вы, спрашиваю, как? А нас не беспокойся, говорит дед. Пока ты гулял, я тут новые дорожки нашел. Так что Меченому будет чем заняться. Так старый друг лучше новых 2, говорю. Может, вместе со мной по старой дороге пойдем? Тем более, если снайпер Лиманск по-любому откроет. А он мне, не умничай, не профессор, небось. Зоне виднее, как нужно. А я ее голос всяко получше тебя слышу, молодо зелено. Вот и весь разговор. А Меченый сидит, молчит. Но я плюнул про себя, повернулся и пошел. Благо тогда на траве еще отпечатки твоих берцев дождем не смыло. «И как в Лиманске?» — поинтересовался я. «Никак», — сказал Шрам. «Ни единой живой души. Одни развалины. А РЛС — высоченная бетонной стеной обнесена с бронеколпаками по периметру. Из тех колпаков автоматические пушки торчат, и поверху стены антенны понатыканы. Только неподвижное все, будто на стоп-кадре. Думается мне, что уже не через Лиманск я шел, а через его проекцию в будущее». «Надеюсь, что через возможную проекцию», — подумал я. Не хотелось бы, чтобы такое мощное оружие, как дуга, досталось тем, кто умеет не только уничтожать стратегические объекты противника, но и строить высокие стены с антеннами и бронеколпаками. Короче, прогулялся я по городу и вышел к лесу, в котором хоть и не вымерло все, но ветерок в ветвях шевелится. Оборачиваюсь, нет Лиманска. Лес кругом, и шайка сталкеров к обороне готовится. «Давай с нами», — говорят, — «облава на нашего брата в лесу». Ну, я понял, что мне деваться некуда, а дальше ты знаешь. «То есть тумана в начале и в конце не было?» — уточнил я. «Какого тумана?» — Шрам собрал кожу на лбу в складки. «Туман часто здесь случается», — пояснил подошедший молодой сталкер, вытирая тряпкой с ладони чужую кровь. «Как-то я иду, смотрю, из него реально толпа кровососов на меня смотрит. Я, понятное дело, струхнул, очередь дал. А из тумана, как стая ежей мутантов ломанется, они на холме сидели и глазами хлопали. Колобки гребаные». «Ты потом поподробнее расскажи, где такой туман берешь», — глубокомысленно заметил свободовец, устроивший перекур неподалеку. «Очень, понимаешь, это будет для меня ценная информация». Похоже, пока мы со Шрамом беседовали, группа Валерьяна окончила свою работу по просеиванию поля боя на предмет хабара. И результат этой работы меня несколько удивил. Посреди поляны возвышалась куча фрагментов, совсем недавно бывших членами группировки «Монолит». И это меня заинтересовало больше, чем то, через туман попал Шрам в толстый лес или как-то по-другому. «Можно поинтересоваться, и нафига ты тут дрянь тягаешь?» — обратился я к подошедшему Валерьяну с характерными интонациями. Тот хмыкнул, оценив шутку, но как-то невесело. «Здесь недалеко за деревьями однополосная железная дорога пролегает», — сказал он. «Она еще до первого взрыва была проложена. Монолитовцы ее подремонтировали и использовали вовсю для связи с Большой Землей. Станция Кливина, что на западной границе зоны находится, сейчас есть не что иное, как элемент стены, через который группировке поставляются продукты, медикаменты и боеприпасы. Хорошая такая артерия. Транзит до станции Янов, откуда до Припяти, рукой подать. Правда, поезд здесь не пустишь. Поля электр моментом провода жгут, и на крупные движущиеся металлические объекты бросаются стаями, как слепые собаки на Припять кабана. Монолитовцы как-то попытались бронированный тепловоз пустить по ветке. Так на следующий день от их бронепоезда одни головешки остались. Поэтому движение тут исключительно на дрезинах. Ну, мы с ребятами вчера монолитовскую дрезину расстреляли и пути заблокировали». «Партизаните, значит», — кивнул я. «Понятно теперь, с чего облава в лесу». «Приходится», — сказал Валерьян, прикуривая от трофейной зиппо политкорректную приму. «Война есть война. Они сталкеров по всей зоне отстреливают, мы их». «А этот бешбармак зачем собрали?» — кивнул я на кучу останков. «Пропагандистский ход», — сказал Валерьян, слегка прищурив глаза от сигаретного дыма. «Акция, можно сказать. Чтоб знали. Сейчас загрузим мясо на их мотодрезину, заведем мотор и пошлем посылку с уведомлением на монолитовские КПК. Мол, кто с ЛР-300 к нам придет, от калаша и погибнет. До станции Красница она точно своим ходом доедет». «Красница...» Задумчиво протянул Шрам. «Это, по-моему, рядом с поселком Толстый лес». «Точно», — кивнул Валерьян. «Там до этой войны долговцы обосноваться пытались, да фанатики их вышибли, как и нас с агропрома. А на месте поселка свой форпост организовали. Вот туда мы им и отправим, вместо реквизированных припасов, кучу радиоактивного мяса». «Злой ты, Валерьян», — сказал я, наблюдая, как его сталкеры, надрываясь, тащат из кустов практически целый экзоскелет достаточно пожилой модели «Rear-2-Z» с рукой, оторванной по локоть. Из разрыва брони свешивался кусок почерневшей плоти. «А это тоже в дрезину? Починить же можно». «Не получится», — сказал Шрам. «Монолитовцы раньше под скальп своим отморозком какую-то хрень вживляли, оттого и труп из поля боя утаскивали, чтобы она врагам не досталась. Из-за нее и пси-излучение их не брало, и к радиации неустойчивее становились. Типа обмен веществ ускорялся». «А теперь?» — спросил я. «Теперь они, как ты уже знаешь, напрямую в автоклавах народ в биомассу разлагают и штампуют, что хотят, особо не заморачиваясь. И если что у них в башку и вживлено, то в момент насильственной смерти оно автоматически разлагается». «Интересно», — подумал я. «Может, потому выдра и предупредил Шрама о грузовике смерти, что год назад у Монолита еще не было таких технологий, и в его голове осталось немного человеческого. Потому активизировать монолитовский экзоскелет может только живой и здоровый член группировки», — добавил Валерьян. «Электроника распознает, кто свой, а кто чужой. Конечно, автогеном броню вскрыть не проблема, но тогда толку от нее немного будет, разве что на металлолом сдать». «Электроника, говоришь, распознает», — пробормотал я про себя. запыхавшиеся сталкеры как раз свалили кучу металла в 5 шагах от нас. Один из них утер пот со лба и взмолился. «Валерьян, может, ну ее нахрен эту твою психологическую войну? Они же вроде как не люди. Им, небось, все эти фокусы пофигу». «Жить каждая тварь хочет», — наставительно произнес главарь смешанного партизанского отряда. «И когда видит, что ее ждет, то воюет хуже в разы». Тут я бы с Валерьяном поспорил, но мне сейчас было не до этого. Просто в глубине бронированного шлема, истекшего кровью монолитовца, мерцала слабая красная точка, сигнализирующая о том, что хозяин экзоскелета мертв. Но электроника бронекостюма все еще работает. И в такт мерцанию кровавого индикатора в моей голове возникла совершенно безумная идея. «Слышь, Валерьян, а ведь нам со шрамом в Припять надо», — сказал я. «А на Луну тебе не надо?» — поинтересовался сталкер. Его прищуренные глаза округлились. «Все выходы из толстого леса перекрыты фанатиками. Напомню, уже почти вся зона под ними, так что...» «Говоришь, у тебя пламя есть в заначке?» — перебил я его, доставая из нарукавного кармана сувенир, подобранный мной возле РЛС. «Шрам, ты как, еще не разучился снимать скальпы?» Это было больно. Чертовски больно, несмотря на то, что мне помимо двойной порции радиопротекторов вкололи нехилую дозу морфина. Двумя круговыми движениями ножа шрам взрезал кожу на моей голове вдоль границы роста волос и не менее ловко отодрал кожу от черепа. В общем, эйфории от трофейной анестезии я не почувствовал, со всей силы сжимая зубами кусок деревяшки, а коленями пень, на котором сидел. Еще хуже было то, что я ни черта не видел. Валерьян, словно висельнику, предусмотрительно завязал мне глаза и нижнюю часть лица. Чисто для того, чтобы кровище не заливало глаза. На коже головы слишком много кровеносных сосудов. При этом я прекрасно осознавал, что происходит. Сейчас шрам стоит рядом, ухмыляясь и рассматривая мой скальп, а Валерьян аккуратно размещает невесомую сеточку на моем окровавленном черепе. Черт, и ведь нет никакой гарантии, что все задуманное получится. Вполне могло быть, что сетка потеряла свои свойства от удара о землю, от времени, либо от слабокислотных дождей зоны, круглый год льющихся с неба. Но я просто не представлял, как еще я смогу пробиться через вражьи позиции к цели, которую мне обозначила сама зона. Нет, я не был до конца уверен, что мое видение в Лиманске и есть зона, персонифицировавшаяся в образе древней старухи. Но при этом я и сам понимал, что лишь в Припяти смогу решить обе проблемы, ради которых я, собственно, и проник за периметр. На этот раз по собственной воле. Наконец я почувствовал, как на мой череп легла мокрая плоть, остывшая на осеннем ветру. По оголенным нервам пронеслись новые импульсы страшной, непереносимой боли. Я почувствовал, как под моими зубами, как под прессом, трещат древесные волокна. Один из зубов треснул и, похоже, развалился, не выдержав давления челюстей. Но боли я не почувствовал, лишь вкус крови во рту усилился. Она все-таки проникала между губ через насквозь промокшую повязку, а боль от осколков зуба, разодравших десну, просто растворилась в миллионе опоясавших мою голову терновых венцов, как растворяется капля воды в бушующем океане. Но и это было еще не все. Я точно знал, это твердое, словно гвозди, пальцы шрама сейчас совмещают края разреза на моей голове, а Валерьян, надев оранжевые перчатки от противорадиационного костюма «Эколог», прокатывает огненным шаром длинную открытую рану. Порожденный жаркой, редчайший и баснословно дорогой артефакт с характерным названием «Пламя» сохранил многие свойства своей прародительницы. Во всяком случае, сейчас мне казалось, что к моей голове приложили паяльную лампу и неторопливо прожаривают содержимое черепа. Но оно того стоило. Пламя заживляло неглубокие раны мгновенно. Я сам видел однажды, как сталкеру, чью стопу смахнуло своим мечеобразным костным наростом псевдоплоть, просто прижгли на пару секунд пламенем кровоточащую рану. Когда же артефакт отлепили от мяса, то на месте обрубка была уже вполне сформировавшаяся культя, покрытая розовой кожей. Видимо, нечто похожее сейчас происходило и с моей головой. Правда, было одно «но». Пламя достаточно быстро разряжалось, поэтому желаний у меня было два. Чтобы заряда артефакта хватило на всю операцию, и чтобы я, по возможности, не сдох от болевого шока до ее окончания. «Все!» — выдохнул Валерьян. С моего лица упала повязка. Я вздохнул полной грудью, открыл глаза и чуть не свалился с пенька, на котором сидел. напряжение отпустило, и слабость накатила на меня омерзительной, липкой волной. Но неимоверным усилием воли и измученных мышц я заставил себя сидеть на месте, лишь выплюнул деревяшку с осколком зуба, застрявшего в ней. «Как оно?» — хрипло выдохнул я. «Ничего, нормалек», — сказал Шрам с видом профессионального парикмахера-садиста, осматривая свою работу. «Только ожерелье от остриженных ушей на шее не хватает. Если не присматриваться, то с первого взгляда голова как голова. Такая же, как и у всех других людей, страдающих дефектами мозга». Валерьян стоял рядом, с сожалением катая в ладони абсолютно черный шар величиной с большое яблоко. Заряженное пламя напоминает маленькое солнце, разряженное – кусок каменного угля необычно правильной формы, чем, собственно, и является на самом деле. Видно было, что Валерьяну жаль выбрасывать даже разряженный артефакт. Наверное, давно берег его на крайний случай. И кто ж знал, что крайний случай представится в виде заваривания шва на голове сталкера, решившегося на сумасшедшую операцию. «А ты молоток», — заметил Шрам, протирая белой салфеткой окровавленный разделочный нож. «Я бы, наверное, отрубился. Да тебя все отрубались, даже под наркотой. Бывало, что и коньки отбрасывали. Сердце не выдерживало». Я не стал уточнять, кто такие «все». Догадывался, судя по тому, как ловко наемник провел операцию. И не исключено, что именно его жутковатое искусство подарило ему прозвище. Шрамы после скальпирования и вправду остаются весьма запоминающиеся. «Теперь проверить бы надо, что получилось», — сказал Валерьян. В его бесстрастном взгляде я рассмотрел искру сочувствия, хотя, скорее всего, переживал он не за меня, а за артефакт, потерявший свою силу. Это нормально. Я не красная девица, чтобы меня жалеть. Вот только бы с пенька встать и не грохнуться от слабости. В плечо мне впилась игла. «Сейчас отпустит», — сказал наемник, выбрасывая в траву одноразовый инъектор. А я разозлился не на шутку. «Слушай, хирург, а ты немного на себя берешь?» — процедил я сквозь зубы. «Как хирург, немного», — спокойно ответил Шрам. «Я ж в прошлой жизни на Большой Земле как раз ими был. И в отличие от некоторых, помню о своем прошлом абсолютно все. И навыков не растерял, в чем ты только что убедился. Так что, пациент, коль решились на операцию, так и не выпендривайтесь». Я больше и не выпендривался. Не до того было. Только что я чисто машинально провел языком по зубам. Дырки между ними не было. Пламя полностью восстановило не только кожу на голове, но и сломанный зуб. Так что в исходе операции можно было не сомневаться. Сомневался я только в одном. Сработает ли теперь экзоскелет, приняв меня за своего? А до этого разборки с наглым наемником можно отложить. Дело прежде всего. То ли злость на Шрама, то ли его препарат помог мне быстрее прийти в себя, но до валяющегося на траве «We're to that» я дошел без посторонней помощи. Броня приняла в себя две гранаты. Одна оторвала руку, вторая отбросила живой танк в кусты, не причинив экзоскелету заметных повреждений. Разве что его хозяина оглушило, который тихо, мирно, не приходя в сознание, истек кровью и отошел в монолитовский рай. Я присел на корточки, соображая, как бандит из старого фильма, где же у него кнопка. Последующая, третья модель после смерти хозяина открывалась согласно заложенной в ней программе, могла как гостеприимно раскрыться, так и самоуничтожиться. Это же должна быть попроще, судя по схеме, виденной мной в лаборатории Сахарова. Я одновременно нажал на два выступа по краям грудной бронеплиты, и она отъехала вверх, обнажив простейший датчик-присоску. Понятно. Хозяин при желании открывает сейф на ножках команды изнутри, а в случае чего вскрыть его броню могут только свои. Только вот куда датчик-то лепить? «На лоб лепи», — подсказал подошедший Шрам, словно услышав мои мысли. И пояснил. «Я, когда с площадки саркофага за стрелком охотился, видел в прицел, как один монолитовец с трупа товарища снарягу снимал». «Монолитовец», — подумал я, прилепляя на лоб присоску. «Интересно, на сколько процентов я теперь монолитовец?» Оказалось, что на все 100. Внутри экзоскелета что-то щелкнуло, и его верхняя часть слегка приподнялась, словно крышка тяжелого старинного чемодана, у которого отбросили язычки замков. «О!» — сказал Шрам. «Надо же! Первый раз снял скальп с пользой для его владельца!» «Интересно, зачем ты это делал раньше?» — поинтересовался Валерьян. «Да понимаешь, заказ как-то был принести шкуру с башки одного урода. Ну, я выполнил. Потом второй, аналогичный. А потом в привычку вошло». Я не стал дослушивать обоснование странных привычек наемника. Вытащив труп из экзоскелета, я скинул с плеч рюкзак и влез в чужую броню, которая немедленно захлопнулась. Хриплым механическим голосом сообщил мне динамик над ухом, и я тут же пожалел, что монолитовцы не шатаются по зоне в экзоскелетах продвинутой третьей модели. Всяко приятнее читать зеленые надписи на прозрачном бронестекле, чем слушать этот рев над ухом. Но выбирать не приходилось. Я поднялся на ноги и прошелся туда-сюда. Получилось неплохо, только левая нога немного замыкала. «Незначительное повреждение гидравлического поля левой нижней конечности», — сообщил голос. «Утрата защиты левой конечности на 46%. Система не может обеспечить полную защиту биологического объекта». «И хрен с ней», — сказал я. «Открыть забрало». Динамик недовольно хрюкнул, но вякнуть не посмел. Бронестекло шлема неожиданно мягко поднялось вверх. «Может, теперь ты объяснишь, что задумал?» — поинтересовался Шрам. «Запросто», — сказал я, поигрывая уцелевшими механическими мускулами левой руки. «Валериан, ты уже сообщил вражьей силе насчет посылки?» «Ага», — кивнул командир партизан. «Слышал бы ты, что началось в эфире. Правда, потом их командир приказал всем подчиненным заткнуться и пообещал, что за это наши трупы не станет скармливать цепным сноркам, а похоронит достойно». «Вот и хорошо», — сказал я. «Значит, поступаем следующим образом». Вагонетка катилась по рельсам. Огромные деревья справа и слева помаленьку сменились на привычный пейзаж. Унылое поле с редкими треугольниками смерти, знаками радиационной опасности. Разрушенные или полуразрушенные строения, ржавые остатки сельхозтехники и вороны, кружащие над моей больной головой. Голова и вправду побаливала. Все-таки не каждый день в нее вживляют всякую нестерильную хрень. Правда, пламя убивает всех микробов. Но мне почему-то казалось, что на этот раз артефакт дал сбой, и у меня под волосами ползают несколько выживших и на редкость кусучих бактерий. Кстати, интерес ворон к моей персоне был не случайен, потому как я возлежал на куче свежих трупов разной степени комплектации. У кого конечностей не хватало, у кого головы, а у некоторых и того, и другого. Впрочем, недостающие части кадавров тоже были собраны и аккуратно уложены на вагонетку. Я же лежал на всем этом мертвом мясе, эдаким логическим завершением современного апофеоза войны, и слушал переговоры монолитовцев, благо позволял спецканал, автоматически настраиваемый в шлеме. «Объект выехал из леса. Движется со скоростью около 10 км/ч. Вижу в бинокль. Реально толпы наших. Озари сиянием твоих монолитов, души тех, кто отдал жизнь в исполнении воли твоей». «Понял, Репей. Вечная память нашим погибшим бойцам. Но почести воздадим потом, и не в эфире, а как положено. Мастер, а что если сталкеры трезину взрывчатки включили? Подъедет и взлетит в форпосту?» «Точно, Репей, ты умный, а мы здесь дураки. Метров за 300 до станции, держа наш палок, кинем, вот и вся тема. А может, раньше кинем?» «Можно и раньше, только 4 км до красницы впереди труп и сам будешь». «Понял, мастер, виноват». «Хорошо, что понял, а я уж не надеялся. Отбой связи». И хорошо. Как регулировать громкость динамика, я не нашел. Видать, девайс был нерегулируемым, чтобы ненароком боец не прослушал ценные указания начальства. От его рева у меня уже неслабо звенело в ушах, и под паутинкой на черепе беспорядочно метались оглушенные микробы. Во всяком случае, ощущение было именно таким. Приживалась она там, что ли, или реально каких-то мутировавших муравьев туда шрам напустил, чтобы мне жизнь медом не казалась. С него станется. Но как бы там ни было, по-любому хорошо, что пока все идет согласно моей задумке. Но радовался я рано. Внезапно динамик ожил снова. «Мастер, говорит Боря Вист из базы. Слушаю. Тебя столько льет, трупы наших на славу задвигают, не так? Ну, я в этом районе зарегистрировал сигнал активного экзоскелета, который мы уже удалили из базы данных. Понял. Короче, система показывает, что броня ромки массивно активна, но внутри не ромка. То есть как не ромка, а кто? Поверишь, Пашка Нагасаки, убитый в Лиманске в сентябре 2011 года. Труп не стали вытаскивать из аномалии, к нему не подойти было. сегодня курил, ты или твоя система? Я уже видел станцию «Красница», неплохо сохранившуюся, ибо ломаться там было нечему. К врытым в стену бетонным основаниям, формой напоминающим виселицы, в прошлом веке прислонили плиты из того же материала, получились стены. И сверху положили такие же плиты, вот и крыша готова. Сбоку к этому сооружению притулилась будка кассира, тоже бетонная и переоборудованная под огневую точку. В общем, монолитовцы станцию серьезно модернизировали. Обложили ее мешками с песком, обмотали колючей проволокой, две вышки наблюдательных сколотили из досок, пулеметы на них поставили. Видно, что группировка фанатиков решила здесь серьезно обосноваться, но пока не успела довести дело до конца. Недалеко от Красницы возвышались строения более-менее сохранившегося поселка, на карте в КПК обозначенного как «Товстый лис». И на первый взгляд в том поселке затевалось что-то серьезное. С платформы было видно, что монолитовцы вырубили многие деревья, снесли до основания несколько домов и на получившейся довольно обширной площадке монтируют что-то типа уменьшенное в десятки раз РЛС. Очень интересно. Непременно постараюсь узнать на досуге, что это за фигня творится в толстом лесу. Если, конечно, доживу до досуга. Потому что впереди, метрах в 300 от меня, два живых танка вот-вот должны были положить на пути дрезины ржавый противотанковый еж. Они уже почти затащили его на насыпь. Еще полминуты, и дрезина встанет намертво, напоровшись на непреодолимые препятствия. Пора. Двумя движениями бронированной лапы, усиленной механическими мускулами, я разворошил кучу останков и выдернул из-под них АГС-30. Запасливые монолитовцы привезли с собой на зачистку леса помимо гранатомета нехилый боезапас. 3 полных патронных коробки. Что ж, пришло время вернуть фанатикам их добро. Экзоскелет, конечно, вещь серьезная. Даже разорвавшаяся у самых ног РГДшка порой не причиняет продуманной индивидуальной броне ни малейшего вреда. Но от прямого попадания гранаты ВОГ не спасает даже она. Я просто срезал носильщиков стального ежа очередью из 5 гранат и резко перевел ствол в сторону приближающейся станции. Но выстрелить не успел. Оба пулемета, установленные на вышках, заработали одновременно. Пулеметчики неплохо знали свое дело, и их выстрелы достигли цели. Свинцовый ливень отбросил меня назад вместе с гранатометом, и если бы не гора трупов, скрывшая меня от стрелков, боюсь, что даже «We are to that» вряд ли бы чем мне помог. В сочленениях экзоскелета достаточно уязвимых мест, да и от прямого попадания в забрало пули калибра 7,62 не спасет никакое бронестекло. В общем, я лежал за мертвыми телами, принимал на шлем душ из свернувшейся крови и кусков мертвой плоти, при этом одновременно очень внимательно прислушиваясь к треску приближающихся очередей и стараясь не пропустить спасительную паузу. И она настала. Нужно признать, мне в очередной раз повезло, что пулеметы комплектовались лентами на сотни патронов, а не больше, что монолитовцы поливали дрезину огнем непрерывно, осознавая, какую опасность представляет для них запакованный в броню гранатометчик, и пытаясь во что бы то ни стало его убить или хотя бы ранить, и что патроны у них кончились одновременно. Но такое часто случается в жизни. Зона часто помогает тем, кто может сам себе помочь. И людям, которым действительно что-то очень нужно в жизни, внутри периметра обычно сильно везет. А мне было очень нужно. Немного надо времени опытному пулеметчику, чтобы сменить ленту, но мне этих секунд хватило с лихвой. Механические мускулы легко перебросили мое тело через кровавое месиво, горой наваленное на платформе, и я, воткнув сошки в мертвое мясо, за пару мгновений превратил обе вышки в облака из огня, щепок и обломков металла. Конечно, из-за мешков с песком раздавались отдельные выстрелы и короткие автоматные очереди, но стрелки, обороняющие станцию, имели несколько худшую подготовку, чем покойные пулеметчики. Пуля ударила мне в плечо, рванула назад и слегка сбила прицел, но я быстро наверстал упущенное. Выпущенные мной полдюжины гранат пропахали бруствер из мешков с песком и землей, лишив защиты 4 автоматчиков, а следующая очередь довершила дело. Похоже, на защитниках красницы были лишь пятнистые камуфляжи да бронежилеты, так как выстрелы смолкли одновременно, а на бетонную стену станции, словно из бронспойта, щедро плеснуло кровью. Но на этом дело не закончилось. За станцией притулилась будка билетера, основательная, как и все, что строилось в 80-е годы прошлого столетия. И сейчас я ясно видел, что из ее окна высовывается что-то тупорылое и крайне неприятное с виду. стрелку лишь не хватало достаточного угла обзора для того, чтобы открыть прицельный огонь под резине, а у меня, как на грех, закончились гранаты. Счет шел на секунды, потому я, недолго думая, спрыгнул с движущейся платформы на насыпь. И вовремя. Из будки вырвалась безобидная с виду струйка дыма, и дрезина вспыхнула, словно факел, продолжая, тем не менее, нестись вперед. В воздухе резко пахнуло паленым мясом. Понятно, монолитовец долбанул по платформе из реактивного пехотного огнемета модификации Z. Решил выжечь супостата. Правда, супостат свалил немного раньше, и фанатик лишь спалил трупы соплеменников. Затаившись за насыпью, я даже слегка заволновался. Рванет, не рванет. Конечно, никто не был уверен, что план сработает на все 100, но все-таки хотелось отработать задумку по максимуму. По максимуму, правда, не вышло. И электронный взрыватель, который я сжимал в руке, не понадобился. Закрепленный под днищем дрезины примитивный заряд, изготовленный из гранат, рванул раньше, чем платформа поравнялась с бетонной будкой. Но цель все же была достигнута. Расшатанная предыдущими взрывами станция медленно завалилась назад, сложившись на будку. И та, не выдержав веса бетонных плит, рухнула по принципу домино, похоронив под собой меткого огнеметчика. С неба падал дождь из паленого мяса и мусора. Наверное, когда-то давным-давно от станции ходил автобус, потому что завершающим штрихом проведенной акции прямо перед бронестеклом моего шлема вонзился покореженный щиток со следами синей и белой краски, на котором можно было разобрать схематическое изображение старого 677-го Лиаза и едва различимую надпись «Красница» на Припять 1940, на Чернобыль 815, 15:30. Всем, кто меня слышит, совершено нападение на станцию «Красница». Угроза объекту «Толстый лес». Всем подразделениям и отдельным членам группировки, находящимся поблизости, немедленно прибыть для защиты объекта. Динамик надрывался у самого уха, и терпеть это уже не было никакой возможности. Я откинул бронированное забрало шлема, сразу стало полегче. Пропал эффект колокола, по которому молотят изнутри децибелами. Зато возросла перспектива получить пулю в глаз. Правда, возможность этого была невелика, разве что монолитовцы начнут прочесывать местность. Но это должно случиться не скоро. Дело шло к вечеру, а ночью шататься по зоне могут лишь мутанты или безумцы. И хоть фанатики в определенной степени мутанты, тем не менее, они, как и сталкеры, не являются большими любителями ночных мационов. Я обосновался в глубоком овраге, густо заросшим кустами полыни. Рядом будешь стоять, не увидишь. И не услышишь, если не слишком громко орать, чего делать я, впрочем, и не собирался. Динамик поорал и перестал. Что ж, отлично. Теперь демаскирующий фактор практически на нуле. Проверив, что микрофон связи в шлеме отключен, я достал портативную рацию, которой снабдил меня командир партизан, и нажал тангенту. «Все в порядке», — сообщил я. Пробился сквозь треск помех голос Валерьяна. «Спасибо тебе, сталкер. Фанатики оттянули силы от толстого леса к станции. Теперь хоть вздохнем спокойно». «Сочтемся», — хмыкнул я. «Шрам в твою сторону направился. Ты там поосторожнее. Вижу в бинокль, что монолитовцы все же выдвинулись из села на зачистку местности». «Далеко они от станции?» «Уже прошли ее. Идут цепью в твою сторону». «Этого еще не хватало. Ни первого, ни второго». Признаться, общество наемника не доставляло мне особой радости. Я искренне надеялся отсидеться в кустах до темноты. Помимо психов и мутантов, ночью по зоне изредка гуляют люди, припертые к стенке более чем серьезными обстоятельствами. Поэтому ночью собирался я рвануть на восток, к станции Буряковка и озеру Янтарь, образовавшемуся на месте одного из самых больших пунктов захоронения радиоактивных отходов зоны. Во время второго взрыва просели траншеи, в которые свозилась зараженная техника, и огромная воронка постепенно заполнилась водой. Так образовалось озеро Янтарь, из которого до сих пор торчат крыши кабин грузовиков и экскаваторов. А уж про то, какие подводные твари поселились в тех фонящих радиацией кабинах, лучше умолчать. База ученых, расположившаяся на берегу этого озера, со временем превратилась в одну из наиболее мощных крепостей зоны. Я надеялся под покровом ночи добраться до нее, продать экзоскелет и разжиться у начальника базы профессора Сахарова более удобной броней вместе с оружием. Но если монолитовцы уже прочесывают местность, дела мои плохи. Надо было попытаться сразу после взрыва рвануть в сторону Буряковки. А теперь уже вряд ли получится, тем более без оружия. «И долго ты здесь еще загорать собрался?» — раздался у меня над ухом задумчивый голос. «Там, к твоему сведению, монолитовцы местность прочесывают». «Проклятый шлем! От рева его динамика до сих пор звон в ушах стоит, за которым я и не услышал шагов Шрама. Хотя это, понятное дело, не оправдание. Наверное, все было написано на моем лице, потому что наемник протянул мне мой автомат, оставленный в толстом лесу, и сказал: «В этом панцире не слышно ни хрена, сам бегал, знаю. Поэтому бери ствол и погнали, пока фанатики нам пятки шмелями не поджарили. Уж больно ты их разозлил своим прорывом, исполненным, кстати, отменно. Честно говоря, даже я бы не додумался до такого». «Интересно, с чего бы это он такой добрый?» – подумал я. Но особенно раздумывать было некогда, поэтому я забрал свой АК вместе с сумкой, набитой пустыми и полными магазинами. Пустых вроде должно быть больше, чем полных, но сумка приятно оттягивала руку, лишенную брони. На бегу я проверил магазины. Так и есть. Валерьян позаботился и набил их трофейными патронами под завязку. И на том спасибо. Не сговариваясь, мы бежали со Шрамом вдоль оврага на восток, к Янтарю. Расстояние не маленькое, а чертова броня вдвое сокращает скорость передвижения. Тем более, что батарея, от которой работают механические мускулы, разряжена на 3/4. Правда, те, кто бежали за нами, передвигались не намного быстрее. Обернувшись назад, я увидел мелькающие за кустами фигуры, облаченные преимущественно в тяжелые экзоскелеты. Но были среди них и те, кто бежал впереди и намного быстрее. «Шестеро в легких брониках, на пулю напрашиваются», — бросил на бегу Шрам и остановился. «Беги, я их встречу, а потом тебя догоню». После чего скользнул в неглубокую ложбину, мгновенно изготовив к стрельбе свой винторез. Спорить было бессмысленно, поэтому я, не снижая хода, припустил по старому маршруту, стараясь выжать из экзоскелета максимум. Позади раздался первый еле слышный хлопок винтореза, и ветер, дующий мне в спину, донес до меня крик боли, который не смог заглушить даже бронированный шлем. Шрам хорошо знал свое дело, не убив первого легконогого монолитовца. Орущий от боли товарищ гарантированно демотивирует подразделение, даже если оно состоит из убежденных фанатиков, не имеющих привычки оказывать помощь раненым. А Шрам наверняка знал, куда нужно стрелять, чтобы причинить максимальную боль. Потом я услышал взрывы и, обернувшись, увидел, как ложбина, в которой скрывался наемник, окуталась облаком дыма. Не иначе по ней саданули из подствольников. «Вернуться?» «Даже не думай», — раздалось из висящей на моей плече рации, которую я все еще почему-то не выбросил. Вслед за этими словами из облака пороховой гари вынырнула фигура в коричневом пыльнике и зигзагами рванула вслед за мной. Догнал меня он довольно быстро. «Четверых точно положил, остальных как минимум подранил. Ну, как твой самовар?» – осведомился наемник, хлопнув меня по стальному плечу. «Не перегрелся?» «В процессе», – хрипло выдохнул я. Механические мускулы были приспособлены для чего угодно, только не для гонки по пересеченной местности. «Поднажми, сталкер», – выдохнул Шрам, которому после спринтерской пробежки тоже было не сладко. «Маленько осталось». Это и без него понятно. Гигантская перевернутая чаша научной станции, облепленная бородавками бронеколпаков, невольно внушала уважение одним своим видом. Ученые не слабо вложились в это сооружение, но не прогадали. Члены любой группировки зоны, включая монолитовцев, ренегатов и даже, по слухам, грешников, охотно сотрудничали с яйцеголовыми, покупавшими артефакты и дефицитные в зоне патроны по самым высоким ценам. Правда, неясно было, откроют ли они тяжеленные бронированные двери перед двумя сталкерами, преследуемыми членами группировки, хозяйничающие на данной территории. «Будем надеяться на лучшее», — хмыкнул Шрам, сплюнув на бегу вязкую слюну. «Похоже, он думал о том же, что и я. Мы достигли цели. Осталось выяснить, пустят ли нас внутрь. Теперь уже я прикрывал спину наемника, пока он, ткнув в кнопку переговорного устройства, беседовал с невидимым привратником». «Кто такие?» — бесстрастно осведомилась Блямба, вделанная в броню рядом с косяком. «Шрам и снайпер». «Согласно внутреннему уставу научной станции, сталкерам открывать запрещено вследствие введения на территории базы чрезвычайного положения», — ответил второй, совсем уж деревянный голос, который вряд ли мог принадлежать живому человеку, скорее какой-нибудь дубоголовой буратине с инструкцией в черепе вместо мозгов. Я трижды выстрелил одиночными, и бронированное забрало шлема, неосторожно показавшееся из-за кустов, раскололось надвое. Но следом за ним показались еще двое монолитовцев в аналогичных экзоскелетах, которые одновременно выпустили по очереди из автоматов. И мне ничего не оставалось делать, как прикрыть собой незащищенную спину Шрама. Пули ударили в нагрудные пластины, и лишь благодаря усилиям, завизжавших от напряжения сервомоторов, я не завалился на наемника, что не лучшим образом сказалось бы на его здоровье. Экзоскелет весил с полтонны, и попасть между ним и бронированной стеной научной базы – удовольствие сомнительное. Грудь заныла. Наверняка завтра на ней синяки будут с кулак величиной. Если, конечно, я доживу до завтра. Я выстрелил, но монолитовец, сместившись в бок, ловко присел. Моя пуля лишь скользнула по его шлему, правда вторая вошла точно в сочленение между забралом и нагрудной броней, опрокинув ловкача на спину. В это время его напарник, прекратив стрельбу, выхватил гранату. «Мать вашу, суки яйцеголовые! Доложите Сахарову или Круглову!» — надрывался Шрам. «Они узнают, что вы нам дверь не открыли! 100 пудов головенки вам с резьбы посворачивают!» «Пошли бы вы, уважаемые!» — обиженно отозвалась Блямба. И тут же другим, уже знакомым голосом произнесла. «Так-так, что тут у вас? Какие-то неадекваты, профессор. Посмотрите сами в монитор», — пожаловался невидимый Буратино. «Отчего же? Я с ним вполне знаком». Я выстрелил, очень надеясь, что мои навыки, несколько атрофировавшиеся за время, проведенные на острове, не подведут меня на этот раз. Если честно, я где-то в глубине души сейчас вознес короткую, но проникновенную просьбу, очень похожую на молитву. Кому — не знаю. Но, наверное, все-таки зоне. Болотный доктор говорит, что все мы ее дети. Так кого, как не собственную мать, зовет человек в минуту смертельной опасности? И, похоже, эта молитва, короткая как выстрел, достигла адресата. Я снова был пулей, вылетевшей из ствола моего АК. Я снова несся вперед, рассекая воздух, ввинчиваясь в него раскаленными боковинами, словно штопор в вязкую пробку. И я очень отчетливо видел цель. Зеленый ребристый цилиндр, медленно вылетающий из раскрытой ладони монолитовца. Давно известно, что фанатики, облаченные в броню, не носят с собой наступательных гранат. Их оружие – оборонительные эвки, так как экзоскелету практически не страшны осколки рубашки гранаты, взорвавшиеся даже в 10 метрах от него. Но сейчас был другой случай. Пуля ударила точно в гранату, и та взорвалась рядом с головой монолитовца. Когда рассеялся дым, я увидел жутковатую картину. Живой танк стоял, подняв обрубок руки на уровень глаз, словно пытался рассмотреть, что же такое с ним произошло. Но это ему никак не удавалось. Смотровое бронестекло расплющило и взрывом вдавило внутрь шлема, превратив в кашу его содержимое. И это самое содержимое, которому стало тесно в замкнутом пространстве, сейчас вылезло наружу неаппетитным с виду месивом, из которого свешивались на ниточках зрительных нервов окровавленные глазные яблоки. Монолитовец постоял мгновение и рухнул изуродованным лицом вниз. Но победу праздновать было рано. За ним показались еще несколько фигур в аналогичной броне, а мне просто необходима была секунда на то, чтобы сменить пустой магазин на полный. «Быстрее!» — дернул меня за плечо Шрам, и я потратил спасительную секунду с большей пользой для себя, нырнув в узкую щель между косяком и медленно открывающейся дверью, в которую снаружи тут же ударил шквал свинца. «Закрывай, дебил!» — заорал Шрам. Вряд ли невидимый дебил услышал его вопль. Наверное, сам догадался, что надо делать. Не завершив полный цикл открывания, дверь поехала назад, и ее неумолимому движению никоим образом не могли помешать бронированные пальцы, вцепившиеся снаружи в ее край. Я невольно поморщился. Дверь, влажно чавкнув, встала на место. Под потолком шлюза загорелся аварийный красный свет, под которым 4 шевелящихся на полу окровавленных обрубка смотрелись еще более зловеще. «Вот ведь гады какие упорные!» — сказал Шрам. И непонятно, к кому относились эти слова — к охранникам, которые не хотели открывать дверь, к монолитовцам, преследующим нас до последнего, или к пальцам, которые настойчиво не желали умирать, даже будучи отделенными от руки хозяина. Едва первые блеклые лучи солнца проникли в нашу келью через узкое, похожее на бойницу окошко, мы были уже на ногах. Наскоро плеснули в лицо холодной водой, и только Шрам занес ногу, чтобы начать молотить сапогом в дверь, как та отворилась. За ней стоял левша с неизменным подносом. «Кушать подано. Идите жрать, пожалуйста», — мрачно сказал он. Видно было, что обязанности официанта сильно тяготят сталкера. Но, видать, и вправду на базе ученых был дефицит кадров, и порой приходилось жертвовать репутацией, чтобы лишний раз не светить перед гостями то, чем на самом деле занимается научная станция. Пока мы завтракали, левша сидел на койке, привалившись спиной к стене. Нормальная привычка бывалого воина – использовать для отдыха каждую свободную минуту. А после того, как мы выбросили в несколько необычной формы унитаз пустые тарелки, он поднялся одним текучим движением и, вытащив из кармана две маски ОМОНовки, протянул их нам. «Надевайте, только прорезями на затылок». Шрам брезгливо взял маску двумя пальцами, понюхал и скривился. «Походу, они у тебя в карманах со второго взрыва тусуются. Ты давно свою камуфлу стирал, баландер?» «Давно», — кивнул спокойно, как удав левша. «Только маску все равно надеть придется, иначе отсюда не выйдете». «Эх, жизнь моя сталкерская», — вздохнул Шрам, натягивая на голову ОМОНовку. «Снайпер, если я задохнусь, напиши на моей могиле. Пал жертвой научного эксперимента по выживанию. В моей смерти прошу винить живодера... Как там тебя кличут, баландер?» «Маркиз де Сад. Руки мне на плечи кладите и пошли», — по-прежнему невозмутимо сказал левша. Даже я сбился со счета, сколько раз мы повернули, прежде чем наш проводник разрешил снять маски. Проморгавшись от яркого света, резанувшего по глазам, я понял, зачем понадобилась такая секретность. Это была оружейная. Я завороженно обвел глазами многочисленные стеллажи, полки, пирамиды и стенды, расположенные вдоль стен зала площадью 200 метров, не меньше. Само собой, его середина тоже не пустовала. На полу раскорячились пулеметы, минометы и дальнобойные снайперские винтовки на сошках. Рядом с ними стопками лежали разнообразные защитные костюмы, от обычного камуфляжа с кевларовыми вставками до новейшего экзоскелета 4-го поколения Wear 4Z. Но больше всего притягивала взгляд пирамида, в которой свободно, словно обычные автоматы Калашникова, стояло штук 15 навехоньких гаусс-пушек. «Хорошо живете», — одобрительно сказал Шрам и ткнул пальцем вглубь комнаты. «Не как изделие номер 63?» «Почти угадал», — кивнул левша. «64. Гаусс, стреляющий не одним типом искусственных артефактов, порождающих аномалии, а четырьмя. Жарко, электро, воронка и кислотный туман, аналог активной дымовой завесы. Магазин на 20 зарядов, причем тип того или иного артефакта задается переводчиком режимов огня». «То есть, если я захочу, то могу 20 жарками стрельнуть или 20 электрами, на выбор?» «Точно», — сказал левша. «Но лучше губы закатайте, эта машинка не продается и не выдается даже на самое ответственное задание». «Так вот откуда у монолита Гаусса, стреляющий артефактами», — пробормотал я. «На этот раз не угадал», — довольно резко сказал левша. «Это у нас рабочие гауссы изначально появились на основе трофейных монолитовских. В этом плане, надо признать, они на шаг впереди наших ученых. Мы лишь копируем и пытаемся улучшить их разработки. Но вы лучше помалкивайте о том, что здесь видели. Вам же лучше будет». Это прозвучало недвусмысленно, хотя никто и не собирался нестись в ближайший бар и трезвонить о навороченном арсенале научников. Ссориться с учеными себе дороже. Да и вообще, длинный язык никого никогда до добра не доводил. Что в зоне, что на большой земле. «В общем, экипируйтесь по полной и погнали», — сказал левша, поправляя воткнутый в ухо наушник. «Только что передали, монолитовцы зашевелились, так что поторопитесь, пока они не предъявили веские аргументы насчет вашей выдачи». «Понятное дело, на месте Сахарова ты бы не морочился, а тупо сдал злодеев фанатикам на растерзание», — сказал Шрам, снимая со стенда новенький винторез. «Эх, пристрелять бы машинку!» «В метро пристреляешь», — мстительно сказал левша и добавил. «Мужики, я серьезно, поторопитесь, время дорого». Шрам пробормотал. «Мужики в колхозе землю пашут, а тут бродяги-сталкеры от беспредела страдают». Но развивать тему не стал. Небось, просто все никак отойти не мог от ночевки в келье размером 3 на 3 метра, в которой автоматом включились воспоминания о прошлом. Собрались мы 10 минут. Шрам, повертев в руках нулевый винторез, все-таки повесил его обратно. И я его вполне понимал. Пристреленный ствол лучше незнакомого. Наемник лишь шкуру сменил. Откопал себе в куче снаряжения тактический пыльник того же цвета, что и старый, но с подкладкой, продуманной на манер разгрузки. И карманы под магазины там имелись, и чехлы для метательных ножей, и специальные подвесы для гранат. В сочетании с еще одним его приобретением, легким, но прочным бронежилетом PS5 от костюма Берил 5М, такая разгрузка была в самый раз для того, кто не мыслил для себя путешествий по зоне без плотной хламиды, заменяющей и плащ, и палатку, и спальный мешок. А чтоб полы той хламиды не трепыхались, словно крылья, Шрам перепоясался прочным кожаным ремнем. Может, оно и не соответствует бандитской ренегатовской моде. Зато на бегу гранаты с магазинами по ребрам не стучат и не норовят вывалиться из нестандартной разгрузки. Я же, особо не морочась, сменил свои потрепанные грязные обноски на «Страж свободы». Броня не особо тяжелая, но надежная, которую хитрые анархисты заказывают себе где-то за бугром. Плюс контейнер вместительный под лунный свет имеется. Это шрамы, похоже, сподручнее артефакты в складках своего бэтменского пыльника таскать, а по мне лучше, если снаряга сидит плотно, как влитая. Ну и патронов набрал я для своего АК под завязку. Облизнулся, конечно, на новенькую СВУ, но отказался от мысли пополнить экипировку вторым стволом. Даже укороченная снайперская винтовка может оказаться серьезной обузой во время предстоящей гонки по подземельям. После того, как мы закончили со снаряжением, левша снова заставил нас надеть маски и повел лабиринтами научной станции, длинными, словно путь грешника в аду. Ступеньки, коридор, ступеньки, лифт, от скорости спуска, в котором заныло под ложечкой, коридор и снова ступеньки. Кстати, очень вряд ли, что эти бесконечные коридоры все еще находятся под базой ученых. По всем расчетам, мы уже давно вышли за ее пределы и идем... Где? Под озером Янтарь? Вполне возможно, судя по запаху сырости и плесени. Наконец левша скомандовал. «Снимайте наглазники, бойцы!» Мы стянули маски. Понятно. Примерно это я и ожидал увидеть. Бетонная кишка со ступеньками, ведущими наверх. Под потолком красные лампочки аварийного освещения. Наверняка вечные, однажды во время аварии загоревшиеся и до сих пор работающие по странной прихоти зоны без каких-либо источников энергии. Наш проводник был запакован в Севу, одну из лучших моделей киевского оборонного НИИ, выполняющего заказы ученых. В руках он держал давно снятый с вооружения советский ранцевый огнемет ЛПО-50, судя по внешнему виду, складского хранения и наверняка в рабочем состоянии. «Мы с вами сейчас под территорией заводского комплекса, на которой находится лаборатория Х-16», — прогудел через мембрану шлема левша. После того, как Меченым был отключен экспериментальный биологический излучатель Кайманова, представляющий собой гигантский рукотворный мозг, зомби в этих местах стало маленько поменьше. Но все равно они, зараза, тащатся сюда со всей зоны. По старой памяти, что ли? И снорков до хренища, кстати. В общем, тема следующая. Сейчас выходим сразу направо и ходу вдоль забора. Дальше я подскажу». «И это правильно», — сказал Шрам. «До того места, как ты нам подскажешь, мы тебя беречь должны, как зеницу ока». «Типа того», — невозмутимо сказал левша. «Короче, рванули». Мы поднялись наверх. Левша набрал код на замке, встроенном возле косяка, и толкнул стену, которая, кстати, легко подалась вперед. Левша отодвинулся, пропуская нас в образовавшийся проход. И это тоже было правильно. Попадание пули в его баллоны с горючей смесью, мягко говоря, нежелательно для всей команды. А зомби порой попадаются, весьма меткие. Неудивительно, что и как всякое порядочное логово, база ученых имела подземные выходы наружу. Но я бы на их месте постарался хотя бы этот выход организовать в менее экстремальном месте. Мы со Шрамом, словно два чертика из табакерки, выскочили из строения, замаскированного под силовую станцию. Я еще успел заметить на открывшейся двери надпись «ТП-5186РУ-10КВ» и значок. Треугольник с вписанной в него молнией перед тем, как на меня прыгнул снорк. Мерзкая, почти разложившаяся, но тем не менее вертлявая тварь с драным противогазом на башке появилась словно из ниоткуда и ловко попыталась выбить ногой автомат из моих рук. Я увернулся и влепил ей прикладом прямо в очковый узел. Стекла противогаза лопнули, снорк завизжал. Даже мутанту с пониженной чувствительностью вряд ли понравится, когда острые осколки втыкаются в глаза. Что, впрочем, не помешало ему прыгнуть вторично. На этот раз я встретил его очередью, прервавший прыжок в метре от моего лица. Мутанта практически распорола надвое свинцовым ножом и отбросила назад, словно изуродованную куклу. Я оглянулся, ища Шрама. Ага, наемнику тоже досталось работы. Предоставив мне разбираться со снорком, он взял на себя пару зомби, где-то разыскавших американские карабины LR-300, снабженные глушителями. При жизни подкованные в военном деле ходячие трупы огнем с двух стволов сумели загнать Шрама за полуразвалившийся ржавый грузовик, что ему решительно не понравилось. Нехорошо оскалившись, наемник выдернул из-за подкладки пыльника две гранаты и метнул их через кузов грузовика. «Псих!» — только успел сказать высунувшийся из будки левша, ныряя обратно. Я был примерно того же мнения, сноровисто падая на живот. Шрам не поскупился на оборонительной эвке, разлет осколков которых, согласно воинским наставлениям, достигает 200 метров. Нам же, находясь в метрах в 30 от взрыва, вполне светило превратиться в зомби, начиненных фрагментами чугунной рубашки F1 по самое не хочу. Легкомысленный свист осколков над головой возвестил, на этот раз пронесло. Хотелось мне высказать Шраму все, что я о нем думаю, да не до того было. Со стороны руин крановой эстакады, возвышающейся над типично заводским пейзажем, доносился многоголосый характерный лай, словно нескольких собак придушили одновременно. «Доигрались, стрелки-гранатометчики!» — крикнул левша, наконец выбежав наружу и не забыв захлопнуть за собой тяжелую дверь. «Там, походу, стая снорков, голов в 20. Бегом!» Дважды повторять не потребовалось. Мы неслись вдоль забора, как угорелые, к четырехэтажному кирпичному зданию, а сзади нас подгоняли хрипы и завывания самых странных и, пожалуй, самых страшных мутантов зоны после знаменитых кровососов. Ибо попасть в снорка сложнее, чем в слепую собаку, читающую твои мысли как раскрытую книгу, а уклониться от удара когтистой лапы получается лишь один раз из 10, чисто на рефлексах, как у меня случилось только что. «Налево! Последний подъезд!» – прохрипел левша на бегу. «Ныряйте туда!» «А ты?» – бросил я через плечо. Но сталкеру было не до меня. Видимо, сейчас он просто выполнял задание Сахарова, о котором я мог лишь догадываться – довести нас до тоннеля любой ценой. Левша выставил перед собой трубу огнемета, и черную волну снорков накрыла струей пламени. Воздух разорвал многоголосый, ужасающий вой. Даже меня пробрало до костей. Все-таки это страшно, когда сгорает заживо только что бегавшая тварь, пусть даже мутировавшая. Потому, скорее из милосердия, я длинной очередью высадил по живому костру полный магазин. «Я сказал, уходите!» – проревел левша. «Сказал он! Ишь ты, командир выискался!» – сплюнул я на побитый асфальт. «Вот теперь и уходить можно!» Действительно, впечатленные огнеметом снорки отпрянули назад. Лишь отдельные, наиболее агрессивные особи, встав на задние лапы, били себя в грудь на манер горилл, тем не менее не решаясь перепрыгнуть через корчащиеся в агонии тела собратьев по стае. Мы же, не дожидаясь, пока твари наберутся смелости, со всех ног мчались к подъезду, перед которым стоял разбитый взрывом БТР. Рядом с останками боевой машины в изобилии валялись скелеты, облаченные в полуистлевшие сталкерские костюмы. На многих черепах ветер шевелил обрывки противогазов, и сейчас уже не представлялось возможным разобрать, кто из мертвецов при жизни был человеком, а кто снорком или зомби. Зона уравняла всех одной свинцовой меркой, а ветра и выбросы перемешали в одну большую кучу одинаковые кости. Перепрыгивая через трупы, мы ворвались в подъезд. «Туда!» – ткнул левша стволом пускового устройства огнемета, выполненным в виде ружья с откидными сошками. Туда вела самая обычная лестница, какие обычно встречаются в подъездах жилых домов старой постройки. Странно, я несколько по-другому представлял себе вход в секретную лабораторию. Ну да ладно, маскировка порой дело тонкое, как восток, и неожиданное, как приступ диареи. Наша тройка бегом скатилась по лестнице. Сзади нарастал рев осмелевших снорков, но Шрам, обернувшись на бегу, швырнул через подъездный проем на улицу еще одну эвку и рванул вниз впереди всех, перепрыгивая через 3 ступеньки. Не иначе, пока я любовался продвинутым гауссом в лаборатории Сахарова, наемник нацепил под свой пыльник пару поясов шахида, начиненных оборонительными гранатами, как стручок горошинами. Грохот взрыва вместе с новой волной визга и вопли донеслись до нас слегка приглушенными. За 4 секунды мы, врубив на бегу налобные фонари, успели преодолеть 3 пролета лестницы. Еще 2 раза постолько, и лучи наших индивидуальных прожекторов выхватили из темноты распахнутые створки большого грузового лифта, внутри которого 2 зомби деловито выискивали друг у друга в шее. Нормальная добыча, учитывая, что кровососущие паразиты зоны порой достигают размеров с половину спичечного коробка. Один из охотников, наиболее удачливый, как раз запихивал в рот добычу. Понятно, голод не тетка, и при отсутствии свежего сталкерского мяса зомби использовали принцип фастфуда, наверняка знакомый им при жизни. Едим не то, что хочется, а то, что дешево и легко доступно. Однако позавтракать ходячим трупам не удалось. Очереди из 2 стволов разнесли и завтраки, и черепа со трапезников, не успевших при виде нас схватиться за изрядно побитые американские карабины. «Лифт работает», — осведомился Шрам, отпихивая ногой в сторону обезглавленный труп, все еще пытающийся встать на ноги. «Должен», — ответил левша, бросаясь к раскуроченному электрощиту справа от лифта. «Отойдите, а то ваши лунные камни коротнуть могут, мигом в головешки превратитесь». Я видел, как сталкер быстро извлек из контейнера маленький потрескивающий шарик и сунул его между оборванных кабелей. В щите полыхнуло что-то, после чего древний лифт вздрогнул, словно застоявшийся конь. «Теперь можно». Вслед за левшой мы бросились в кабину. И вовремя по лестнице уже скользили корявые приземистые тени. Но сталкер вдавил кнопку на пульте, и лифт неторопливо тонулся вниз. «Вот сука!» – процедил сквозь зубы шрам, всаживая пулю в разъявленную пасть наиболее шустрого снорка. Мутант, подавившись свинцом, шлепнулся брюхом на бетонный пол, но все-таки инерция мощного прыжка оказалась сильнее встречного удара пули. Проехавшись на животе, снорк влетел простреленной башкой в кабину, и его шея оказалась точно между ее крышей и краем лестничной площадки. Послышался омерзительный хруст, и отрубленная голова мутанта упала нам под ноги. «Прям как в нормальной жизни на большой земле», – прокомментировал событие шрам, вставляя в свой винторез новый магазин от автомата ВАЛ емкостью в 20 патронов. «Пацан шел к успеху, и надо же, такой облом!» «Готовьтесь», – мрачно произнес левша. «Там внизу, походу, таких пацанов немерено, и каждый стремится к успеху». «Это ты вспышку в щит сунул?» – поинтересовался я у сталкера, присоединяя бритву к АК на манер штык-ножа, благо посадочное место автомата позволяло. «Готовиться? Так по полной». «Ее!» – кивнул левша. «Универсальный арт для активации старого электрооборудования. Только, как и везде, надо знать, куда совать, а то и в морду можно схлопотать. Вольтовой дугой в данном случае. Я же раньше электриком был на большой земле». В его голосе, отфильтрованном мембраной шлема, я все-таки расслышал явную тоску. Понятное дело, каждый в зоне грустит по прошлой жизни в большей или меньшей степени, но при этом практически никто не возвращается обратно. Некоторым, конечно, удается соскочить с этого экстремального наркотика, но, как показывает практика, происходит это очень ненадолго. Лифт ткнулся о дно шахты, и мы услышали, как заскрипели и лопнули под его весом проржавевшие насквозь пружины амортизаторы. Кабина угрожающе накренилась, грозя развалиться на составляющие, но наш маленький отряд уже выскочил наружу, ощетинившись стволами. Мы оказались в огромном зале. Вопреки предсказаниям левши, он был пуст. Лишь различный мусор, обломки рухнувшей стальной эстакады и высохшие трупы устилали пол. Да еще в дальнем углу упирались в потолок механизмы непонятного назначения. «Налево», — коротко скомандовал наш проводник, направляясь к прямоугольному проему в левой стене зала. На подходе к цели наши фонари выхватили остатки красно-белой плитки на стенах и пару разбитых раковин внутри помещения. «Туалет типа сортир», — сказал Шрам. «Левша, а ты точно уверен, что хочешь все сделать культурно? А то получится, прям как в анекдоте про благородного принца и напрочь засранную страну. Извините, принцесса, а где у вас тут покакать можно?» Левша, понятное дело, на слова наемника не отреагировал, а, поводя из стороны в сторону стволом огнемета, побежал в дальний конец клозета мимо ряда покрытых ржавым налетом, но на удивление целых унитазов. «И чем его эти толчки не устраивают?» – не унимался Шрам. «Эстет. Походу, тот, что почище выбирает». Но удобства интересовали левшу меньше всего. Подойдя к дальней стене, он последовательно нажал на несколько плиток и отошел на три шага. Дуло его огнемета было направлено прямо на стену, которая вдруг бесшумно ушла в пол. В открывшемся черном проеме что-то шевельнулось, и тут же орудие левши плеснуло огнем. Дикий, нечеловеческий крик ударил по ушам, но сталкер продолжал поливать горючей смесью пространство перед собой. И тут эхом вопля неведомых существ, сгорающих заживо в открывшемся подземелье, за моей спиной раздался знакомый вой. Пока что он несся из-за стены, но ясно было, нас почуяли, и до встречи с новой волной мутантов остались считанные секунды. «А вот и старые друзья», — ухмыльнулся Шрам, разворачивая назад ствол винтореза и делая шаг к выходу из клозета. Но притворить свое намерение в жизнь не успел. «Уходите!» — закричал левша, дергая наемника за рукав. «Активизируйте артефакты и уходите! Быстрее!» «А ты...» — удивился Шрам. — «Сейчас здесь снурков будет, как грязь в рыжем лесу!» «У меня еще один выстрел имеется», — произнес левша. «Удачи!» «И тебе!» — очень серьезно сказал наемник.